Глава 3. Фронтир. Границы империи Атаран и свободных территорий. Станция Рекура номер 4. Территория станции. После того, как я вышел из бара, направился к месту стоянки своего погрузчика, благо склад находился недалеко, сразу на следующем уровне вниз. Пока шел, решил проверить, не появилась ли для меня новая работа. Но ничего нового не оказалось. Уже собравшись отключиться от нее, задумался. А почему бы не автоматизировать процесс проверки? Но выяснилось, что такая мысль посещала не только меня. Для простейшей автоматизации процесса и выбора нужного типа объявлений необходим был как минимум второй уровень изученной базы кибернетика. Не расстроился. В моих планах на обучение она и так стояла на одном из первых мест. Ведь я понял, что любое общение с эскинами – это работа со знаниями из этой базы. Просмотрев сеть на наличие более-менее готовых алгоритмов поиска и оповещений, я не нашел ничего, хоть примерно подходящего для себя. Поэтому хотел уже отключиться, когда наткнулся на простую оповещалку о выставлении на доске любого нового задания, сделанную каким-то студентом. «Это лучше, чем вообще ничего», — решил я. Да и цена на нее по сравнению со всеми остальными программными модулями была детской — 50 кредитов. Тогда как самый дешевый специализированный поисковик стоил не меньше 500. Прикрутив модуль к своему основному аккаунту, я первым делом проверил его на вирусы и различных червей. Нейросети и скин уверили, что ничего противозаконного и стороннего, что не входило бы в функционал работы данного модуля, в нем нет. После этого, настроив его, я увидел, что он, кроме всего прочего, производит копирование и сжатие всех заявок, заданий и предложений, выставленных на доске объявлений, и копирование их в памяти моей нейросети. Но так как мне это было не нужно, я перенаправил этот поток эскину. Параллельно модулем составлялся список выставленных в работу объявлений, который синхронизировался и актуализировался в режиме реального времени. Немного подумав, я поднастроил его таким образом, что все закрытые объявления удалялись из моей собственной базы, лежащей в памяти эскина, а все просроченные просто помечались до их закрытия или удаления с основной доски объявлений станции. Кроме всего прочего, я ввел еще один маркер, который помечал взятие в работу того или иного задания или заявки. В дополнение ввел отслеживание роста или снижения цен на те или иные предложения, помечая их тренд цветовым маркером от красного к зеленому и стрелками вверх и вниз. Подробности, если они были нужны, можно было узнать в логе истории изменений того или иного объявления. В результате получилась очень интересная вещь, и она уже совершенно не напоминала тот сырой модуль, который был выставлен на продажу. Но основа все-таки была того студента, Раки Стога. «Может, выкупить права на нее?» – задумался я. Пока я этим занимался, мне пришло уведомление о появлении 5 обновлений, закрытии одного и изменение ценового тренда 15 штук. И это все менее чем за пару минут. Чтобы не проводить анализ всего этого самостоятельно, я перепоручил данную функцию Кире. И получил неплохую автоматизированную систему анализа заданий, заявок и предложений, выставленных на доске объявлений. И она меня сразу уведомила об одном из объявлений, сумма вознаграждения за которое возросла в 2 раза. Посчитав его достойным внимания, хоть оно и было не по нашему профилю работ. Требовалось провести срочный ремонт малого грузового корабля. Замена вышедшего из строя оборудования и модуля осуществлялась за счет средств станции. Срок работ один день, вознаграждение 100 тысяч. Испорченные модули можно было забрать себе. Знакомый техник и инженер у меня был один, вернее два. Но вот про второго я знал лишь понаслышке. Интересно, я готов даже отложить настройку комплекса на этот день, если Заар возьмется за эту работу. Но надо бы у него узнать, сколько он за нее возьмет и длительность проведения работ. Может, один день – это нереальные сроки? Хорошо, что в объявлении были приложены данные, собранные при полном тестировании судна. Их можно предъявить для более точной оценки фронта работ. Так, Заар еще не должен был приступить к моему заказу, если вообще уже ушел из голодного тролля. Подумал я и связался с ним. «Заар, привет, это опять я!» «Привет, коль не шутишь. Какие-то проблемы?» — напрягся он. «И чего он такой мнительный?» — не понял я, но продолжил. «Есть пара минут. У меня тут к тебе один вопросик возник». «Я пока не приступил к работе, так что давай». «Ты занимаешься ремонтом малых грузовых кораблей?» «Что-то более конкретное есть?» «Результаты полного тестирования корабля». «Ты гляди-ка, как подсуетился!» «Кидай мне! Минуты через две скажу точнее». «А в принципе...» Не стал я пока пересылать ему пакет с данными, параллельно заблокировав задание на доске объявлений, пометив его как ожидающее принятие решения. «Оказывается, есть и такое», — констатировал я и подумал. «Надо бы внести в настройки алгоритма поиска и анализа новый маркер». «Ну, малый тип судов. На деле это техника среднего формата. Так что мой новый инженерный комплекс, его ремонт вполне потянет. Особенно, если будет возможность отцепить грузовой модуль». «А по срокам?» — уточнил я. «Тут только после анализа результата тестирования». «Хорошо, лови. Заодно и стоимость работ высчитай». «Ок, перезвоню через пару минут». «Жду». И Заар отключился. А я пока решил проверить рынок модулей анализа и оповещения для доски объявлений на наличие спроса и предложений, параллельно поручив Кире проделать то же самое. И как оказалось, это достаточно развитая отрасль, и заказы на создание нового программного обеспечения появляются достаточно часто, а приобретение уже готовых продуктов происходит с завидной регулярностью. Похоже, это достаточно выгодный сегмент вложения денег, особенно если за свои права на данный продукт этот студент не попросит много денег. Пока я анализировал предложение, мне в голову пришла интересная мысль. Хоть я и не мог построить сложный алгоритм на основании программного движка самой доски объявлений, тупо не хватало доступа и знаний. Но ведь я спокойно мог внести различные фильтры, группировки и поиск внутри уже готового программного модуля. Ведь он будет работать не с базой доски объявлений станции, а моей собственной, лежащей в памяти из кино. Быстро просмотрев возможности модуля, я нашел нужные объекты и вывел их в общий интерфейс работы. Кстати, в анализе модуля мне очень сильно помогло понимание сути. Я как-то не думал, что оно будет распространяться и на различные программные модули. У меня возникало практически интуитивное понимание принципов работы и назначения тех или иных программных объектов, которые использовались в модуле. Хотя, если честно, каких-то необычных нововведений в программировании относительно тех, что использовались у нас на Земле, я не заметил. Да, реализация была другой. Может, ее более оптимальное использование. Но основные принципы оставались неизменными. Что только облегчило мне работу. Врисовывалось несколько любопытных перспектив. От поиска самых оптимальных по соотношению цена-надежность объявлений, по аналогии с тем, что выполняла Кира, когда искала продавцов баз знаний, до их группировки по отдельному направлению деятельности и предоставлению услуг одного типа. И уже внутри них, возможно, были свои градации по цене, качеству выполнения работ, надежности продавца или подрядчика и многое другое. И на основании этого ведь можно открыть дополнительную услугу некоего посредника, подбирающего наиболее выгодные контракты для своих клиентов. С этим может справиться даже и Скин. Ну и выставить на продажу универсальную оповещалку, значительно урезав у нее часть возможностей. Ведь это, возможно, станет моим хлебом. А пока я поручил Кире найти все документы и необходимые инструкции по покупке прав на ту или иную интеллектуальную собственность, а также по регистрации в реестре бизнес-услуг станции нового вида услуги «Посредник и подрядчик». Кстати, как раз этим делом я сейчас и занимаюсь, перепоручая выполнение работы другому. И только я вспомнил об эльфе, как он мне перезвонил. «Привет! Я ознакомился с результатами тестирования корабля. Кто-то его здорово потрепал недавно. Требуется замена нескольких модулей. Восстановление обшивки корпуса». «И каков вердикт по времени и цене?» 10 000 работы плюс 40 на замену вышедшего из строя оборудования. Все оно есть у меня на складе. Если чего-то будет не хватать, достану в течение часа-двух. А по срокам? На все мне понадобится 3 дня. Долго. Есть какая-то возможность уложиться в один? Спросил я. Мне придется привлечь дополнительных работников. Но, в принципе, это все выполнимо. Только работы будут стоить уже примерно 30 000. Давай так. Я даю тебе 35, но гарантированно работа должна быть закончена к 12 часам завтрашнего дня. Оплата комплектующих производится за счет заказчика, так что можешь сделать небольшую наценку, 10%. Я думаю, будет в самый раз, это так, чтобы сильно не наглеть. Теперь о нас. Наш контракт я готов отложить на завтра, если к этому ты приступишь немедленно. А моим займешься уже после его окончания. Согласен? В общем-то, да. Ты рулишь процессом, тебе и решать. Давай координаты корабля и контакты владельца. Будут через 2 минуты. Уже взял тайм-аут я для переговоров с заказчиком и отключился. «Чего хотел от тебя этот парнишка?» Когда стало понятно, что Заар закончил говорить, спросил у того Тро. «Да еще одну работку мне подкинул». Но, заметив вопросительный взгляд, владельца голодного тролля пояснил. «Нужно провести срочный ремонт малого грузового судна. Условия вполне стандартные. Плюс надбавка за срочность. Я решил не жадничать сильно, но и не мямлить, а потому назвал 30 000». «И что, он согласился? Ты же загнул не меньше, чем на 5 000 цену». «Ну ты же сам говорил мне только что про ситуацию на станции. Но что самое главное, он не только согласился, а еще и поднял ее до 35, если я закончу завтра к 12. «Кажется мне, кто-то опять тебя нагрел. Но даже я не вижу пока, в чем дело. Да и какая у него с этого дела выгода? При таком контракте он не сильно много выиграет, не больше 2 000». «Может, ему этого вполне достаточно?» — предположил Заар. «Не знаю», — ответил Тро. «Хотя что-то это вызывает у меня больно большие сомнения». И, немного помолчав, посмотрел на Заара удивленным взглядом, а затем спросил. «Я что-то не понял. Ты чего тут еще делаешь? Кому-то сегодня деньги в руки так и прут, а он у меня тут штаны просиживает. Дим должен координаты корабля сбросить и контакты владельца. А потом я сразу приступлю к работе. Понятно. Так он что, свой контракт для этого подвинул? Да, подтвердил слова гиганта Аграф. Тогда тут дело не меньше, чем на 10 000, сделал вывод Тро. А парень не такой лопух, каким показался мне вначале. Может, его к нам в профсоюз позвать? Подумай, так и контролировать его будет гораздо проще, сказал Заар. Ну, про контроль ты загнул, а вот на глазах держать будет полегче. Я подумаю, закончил Тро. Тут в зале случилась какая-то потасовка, и он пошел разбираться, в чем там дело. Прервав разговор с Зааром, я связался с человеком, неким капитаном Хептом, указанным в объявлении. «Добрый день, я по вашему объявлению». «Да мы поняли, что им кто-то заинтересовался». «Простите, что не связался с вами сразу. Мои специалисты должны были оценить объем работ». «И?» «Мы готовы взяться за его выполнение. Завтра к часу все будет готово. Комплектующие оплачиваются отдельно и заранее. Обойдутся они вам в 45 тысяч. Предоплата работ 40%. «Корабль не на ходу», — сразу предупредил меня капитан. Я прикинул его общие размеры. В инструкции на тягача было сказано, что он может перемещать средний формат оборудования, поэтому я сразу ответил: «Услуги погрузчика входят в стоимость работ». «Хорошо, тогда я согласен. Коды доступа на корабль я вам выдам. Все равно их потом придется менять». После его согласия я подписался на работы по заявке Хепта. Пока я это делал, мне на сеть прилетело несколько сообщений. Коды, которые выслал капитан, подписанный договор на проведение работ, в котором оставалось проставить только мою электронную подпись, и запрос номера счета, куда необходимо перевести деньги. После проверки договора Кирой я подписал его и отправил капитану номер своего банковского счета. «Номер счета получил. Перевожу оговоренную сумму». Секунда, и мне пришло оповещение о пополнении счета на 85 тысяч кредитов. «Деньги пришли», — подтвердил я успешное завершение перевода и спросил: «Где находится ваш корабль?» Пришло еще одно сообщение, но уже с координатами. Я прикинул по карте, сколько мне до него добираться на погрузчике, в котором, кстати, я уже сидел. Дошел и забрался в него, пока вел все эти переговоры. «Буду у вас через 15 минут», — подсчитал я, — «и заберу корабль». «Жду», — ответил Хепт и отключился. «Суровый мужик», — решил я почему-то. После этого активировал погрузчик и отправился к нужному месту, при этом вновь связавшись с Зааром. «Все, я еду за грузом. Корабль не на ходу, поэтому я доставлю его тебе в бокс. Кинь, куда это?» «Коды доступа к нему я уже получил, вот они». И я переслал ему полученный от капитана пакет, параллельно получив координаты ремонтного бокса Зара. «Предоплаты не будет, только оплата комплектующих», — завершил я и скинул ему 45 тысяч. «Вроде все». «Понял. Тогда я пошел к себе. Буду ждать тебя там». «Ок, буду через полчаса», — прикинув расстояние, — ответил я. После этого разорвал связь и уже спокойно направился в направлении доков, где сейчас находился корабль. Идти оставалось минут 12. И я решил поговорить с тем студентом, который создал такой замечательный модуль. Найти его контакт в сети оказалось несложно. «Да!» — ответил раздраженный чем-то голос. «Добрый день, это Раки Стог?» — на всякий случай уточнил я. Хотя как тут можно ошибиться, я не понимал, но привычка — страшное дело. «Да! А кто это?» «Мы не знакомы, меня зовут Дим, я тут в сети нашел ваш поисковый программный модуль». «И что?» Раздражение человека не проходило. Сложно с ним будет. Хотя, может, проще ему рассказать сразу все и никаких проблем. Я хотел бы его купить. Так покупайте! В сети он лежит по полсотни кредитов. Зачем меня-то беспокоить? Похоже, раздражение у этого человека начинало расти и набирать обороты. Надо его притормозить, а то так и до сути не дойдем. Вы не поняли, я хочу выкупить все права на его использование. Сначала на том конце наступила тишина, а потом меня спросили. Вы что? Хочу приобрести полные права на ваш программный модуль. «А зачем вам?» «Не кажется ли вам это глупым вопросом?» — осадил я Раки. «Да, простите. Мне много раз говорили, что такое возможно. Но чтобы вот так просто... Я как-то этого не ожидал. Не думал я, что эта простая поделка может кому-то понадобиться. Если нет, то я поищу кого-нибудь другого. Сами же сказали, простая поделка. Значит, с этим можете справиться не только вы». «Вот тарх!» — видимо, поняв, что сболтнул лишнего, сказал Раки. Потом, правда, опомнившись, произнес. «Простите, плохо сегодня соображаю. Вчера погуляли немного с друзьями». «Понимаю, бывает», — ответил я. «Так как насчет продажи?» Я понял, что и про погуляли он сболтнул зря, и надо додавливать его сейчас, пока он не пошел советоваться с кем-либо еще. Или не поискал какие-то советы по этому вопросу в сети. Правда, и времени на раздумья я ему не дать не могу, но сильно его ужать – это без проблем. «Мне нужно подумать», – пошел на попятную студент. «Могу дать не больше пары минут», – поставил я его во временные рамки. «Хорошо, мне хватит». «Тогда я перезвоню». И отключился. Раки был в шоке. Он уж и забыл про этот модуль. Но сегодня кто-то его приобрел. Он проверил сразу поступление денег и историю закачек. А уже через 30 минут этот звонок. С кем посоветоваться, крутилось в его голове. Это шанс. Ведь это такой элементарный поисковик, что его мог состряпать любой изучивший первый уровень кибернетики. И его нельзя было упустить. Но как не прогадать? Трос. Это был неформальный лидер их группы. Хотя он был один из отстающих, да и вообще очень странный парень, но при этом в таких деловых вопросах он разбирался лучше всех. «Надо звонить ему», — решил Раки. Трос долго не отвечал. И студент, уже отчаявшись, хотел отключиться, когда на том конце проговорили. «Чего тебе мозг?» Это была кличка Раки в группе, и дал ее, кстати, Трос. «Есть разговор! Вернее, вопрос! Вернее, мне нужен совет!» — запутался Раки, но собеседник остановил его и просто сказал. «Излагай. В общем, где-то полгода назад я выставил на продажу один из своих поисковых модулей. И мало кто интересовался, так как это совершенно простая разработка. Никакой узкой специфики. И вот сегодня один из них купили. А где-то минут через 30 после покупки со мной связался один человек и предложил купить все права на него». «Так в чем вопрос?» — спросил Трос. Хотя, похоже, он уже догадался о том, в какой сфере ему предстоит посоветовать. «Сколько запросить за это?» «Сколько стоит твой модуль сейчас?» 50 кредитов». «Как часто его покупали?» «Всего два раза. Второй раз сегодня». «Понятно. Общественности он не слишком нужен. Ты смог его доработать каким-то образом?» «Нет», — пожал плечами Раки, даже не подумав о том, что собеседник его не видит. «Тогда так», — начал объяснять Трос. «Обычная такса в таких случаях — примерно 100-кратная стоимость модуля. Но это если он приносит хоть какую-то стабильную прибыль в своем первоначальном виде. Для тебя это не подходит. Твой модуль не окупит себестоимости такими темпами лет 100. Значит, требуется его доработка или использование в каком-либо другом программном комплексе. Чего ты тоже не сделал. Получается, что его выбрали по принципу первого подходящего. А поэтому не упусти свой шанс. Но проси 1000, 1500, 2, если там человек не глупый, а я в этом уверен, то он скинет тебе цену до 1000. Понятно. Спасибо. Не за что. С тебя 100, когда все оформите. Это понятно. Отдам сразу же, как только получу деньги. Хотя постой. Тормознул его трос. Осторожно поинтересуйся у того человека. Не нужно ли ему еще чего интересного? Модули, базы, имплантанты. Если он обратится ко мне от твоего имени, ты мне ничего не должен. И 100 я тебе верну. Договорились? Конечно. Все, мне пора. Он скоро должен звонить. Удачи. Пожелал ему трос и отключился. А буквально через несколько секунд позвонил покупатель. Я знал, что студент согласится. Было у меня такое предчувствие, а поэтому попросил Киру подготовить весь пакет необходимых документов. Их, к моему удивлению, оказалось не так и много. Отказ от интеллектуальной собственности в мою пользу и договор ее купли-продажи между мной и студентом. Получив от Киры копии документов, я быстро заполнил свою часть договоров, оформив все права на мое предприятие. А сделал это потому, что понял, все операции лучше совершать от имени своей фирмы. Это придавало большую солидность действиям. Подождав, пока пройдет пара минут, я повторно набрал Раки. «Здравствуйте, это снова я. Каково ваше решение?» «Я согласен», — сказал студент. Это меня не удивило. «И каковы ваши условия?» «Если честно, я готов был выложить за его программу 1005. Она уже и так окупила свое использование, если он не запросит за нее гораздо больше». «Но он меня удивил, назвав совсем небольшую сумму. 2000 кредитов». Я уже хотел согласиться, когда вспомнил золотое правило торгов и решил немного поторговаться, назвав сумму в 2 раза меньше той, что просил студент. «Не смешите меня, не больше 1000. Я проверил, эту подделку может сделать каждый маломальски грамотный программист. Если честно, то я думал, что он начнет оспаривать мое предложение и стараться поднять названную сумму. Но он сразу же ответил: «Согласен». Не став спорить, я сказал: «Тогда вот вам договор купли-продажи и отказ от прав на интеллектуальную собственность. Ознакомитесь. Если не будет никаких возражений, подпишите, и я переведу вам причитающуюся сумму». Раки практически мгновенно переслал мне мою копию и ту, что должна была уйти в юридический отдел станции. Закончив оформление, я запросил номер его счета и перевел на него полагающиеся студенту деньги. Потом удостоверился в их получении и, подтвердив завершение сделки, отправил необходимые копии документов юристам. В ответ пришло сообщение о регистрации права собственности на поисковый модуль, разработка номер 495082РО. Поняв, что все уже сделано и можно закругляться, я хотел уже отключиться, когда Раки немного смущенно спросил: «Извините, может, вас интересует еще что-нибудь?» Не став миндальничать, я ему просто ответил: «У меня множество интересов в различных областях», и, помолчав, добавил: «Есть какие-то конкретные предложения?» «Программные модули, базы, имплантанты. Все эти вещи вызывают мой повышенный интерес. Но непонятно откуда. У простого студента может быть доступ, по крайней мере, к 2 последним пунктам. А значит, или он обычный посредник, или распространитель». Я решил ткнуть пальцем в небо. Если угадаю, буду выглядеть прожженным торгашом. Если нет, то ничего страшного не произойдет. «Я так понимаю, что вы спросили совета у кого-то по поводу нашей сделки, и в качестве оплаты вас попросили передать мне это». «Как вы догадались?» На том конце мои слова явно вызвали удивление. Я же решил оставить заданный вопрос без ответа и лишь сказал: «Киньте мне контакт». Мне на сеть прилетело сообщение. Посмотрев его, я понял, что это еще один студент, некто Трос. «Расскажите мне о нем». «Ну, это один из моих одногруппников», — не стал упираться Раки. «Лидер не только нашей группы, но и всего потока. Не очень расторопный студент, хоть далеко не дурак. Ведет какие-то дела на стороне, разбирается в тонкостях бизнеса. Он сразу так и сказал, что вы предложите не больше 1000 за мой модуль, хотя обычная такса в таких случаях 1 к 100. «Все понятно. Спасибо. Мне нужно с ним связаться сразу или подождать, чтобы тебе засчитали услугу». Несложно было догадаться, в каких кругах вращается этот Трос. Скорее всего, контрабандист или сбытчик краденного. Никогда особо не заморачивался этими вопросами, но иметь дело как с теми, так и с другими приходилось. Хотя здесь, скорее всего, краденное, особенно если окажется новое, так сказать, в фабричной упаковке. «Лучше сейчас». «Ок, так и сделаю. Тебе удачи, и если что-то стоящее сделаешь, рекомендую показать мне. Контакт у тебя остался. Если заинтересует, думаю, сможем договориться». «Спасибо», — обрадованно проговорил студент. «Не за что, будь здоров». И я отключился. Сориентировался по карте, до доков было еще полпути. И поэтому, чтобы не терять время, сразу связался с Тросом. «День добрый», — без представления начал я разговор, так как, скорее всего, это тот человек, который больше ценит выгоду, а не красивые слова. Другие в его кругах просто долго не выживают. «Раки рекомендовал тебя как поставщика полезного товара». «Да, я просил его об этом», — не стал скрывать Трос. «Я так и понял», — сказал я. «Думаю, нам стоит встретиться, если ты не против. Это не тот разговор, что удобно вести по сети». «Хорошо», — согласился мой собеседник. «Где и когда?» Так как я знал пока только 2 заведения, и автоматическое кафе не очень подходило под это дело, то, не задумываясь, предложил: «Голодный тролль в 1:30. Устроит?» «Вполне. Солидное заведение. И не помешает нам там никто. Только давай лучше в 2. «Ок. Время не критично. И захвати свой список товара». «Конечно». «Тогда до завтра», — попрощался я. «До встречи. В 2 в голодном тролле». И сразу отключился. «Смотри-ка, какая деловая личность». «Да, я просил его об этом», — не стал скрывать Трос. «Я так и понял», — сказал я. «Думаю, нам стоит встретиться, если ты не против. Это не тот разговор, что удобно вести по сети». «Хорошо», — согласился мой собеседник. «Где и когда?» Так как я знал пока только 2 заведения, и автоматическое кафе не очень подходило под это дело, то, не задумываясь, предложил: «Голодный тролль в 1:30. Устроит?» «Вполне. Солидное заведение. И не помешает нам там никто. Только давай лучше в 2. «Ок. Время не критично. И захвати свой список товара». «Конечно». «Тогда до завтра», — попрощался я. «До встречи. В 2 в голодном тролле». И сразу отключился. «Смотри-ка, какая деловая личность». Усмехнулся я по поводу парня, который явно старался казаться более крутым, чем, на мой взгляд, был на самом деле. Хотя не мне судить, я и сам тут понты раскинуть старался. И заржал, как сумасшедший, от этой мысли. Стало понятно, что до доков осталось совсем немного, но я пока нагружать себя ничем не стал. Хотя можно было впихнуть инженера или производство первого уровня, приобретенные у Заара. Без особых приключений, добравшись до нужного места, я выбрался из погрузчика и направился к человеку, стоящему у поврежденного корабля с пробитой обшивкой в области правой кормы судна. «Добрый день, капитан Хепт», — уверенно поздоровался я, подойдя к пожилому человеку, которого, встретя я на каком-нибудь причале у моря, так однозначно воспринял как морского волка. «Ну а тут этот человек управляет кораблями, но только уже космическими». «Жесткое лицо, изборождено морщинами, стальной взгляд, военная выправка, одет в подобие какого-то комбеза, военного образца со множеством карманов. Блин, тоже такой хочу!» Мне сразу понравилась одежка опытного космического волка. «Добрый, к сожалению, не знаю вашего имени. В договоре фигурирует только название фирмы». «Простите, моя вина. Дим». Я протянул руку для знакомства. Все никак не отойду от привычек Земли. Но, как ни странно, капитан не растерялся и ответил крепким рукопожатием. «Давно не видел такого приветствия», — прокомментировал он. «Еще со времен войны. Кто-то из родственников воевал?» И вопросительно посмотрел на меня. А я подумал, что мои земляки здорово наследили в этих краях. Куда ни глянь, просматриваются их длинные уши. Так коль они земляки, то пусть будут родственниками. Ведь все люди братья. «Да», — просто ответил я, чтобы не завираться слишком сильно. «Тогда все понятно. Это ведь еще во время войны повелось так здороваться и знакомиться. Не знаю, правда, кто этот ритуал ввел. Но он здорово сблизил многих людей тогда». «Не знал. Я и правда не знал, что это такое обычное приветствие с Земли могло сыграть хоть какую-то роль в той войне, о которой многие мне все время твердят. Видимо, она была одним из эпохальных событий в их истории». «Хорошо. Я так понимаю, вот наш клиент». И кивнул головой в направлении поврежденного судна за спиной капитана. «Да! Тогда я его забираю, доставлю завтра около часа, предварительно свяжусь с вами. Вторую часть оплаты проведете после получения результатов по выполнению полного тестирования корабля». «Хорошо! Меня все устраивает! Буду ждать!» И капитан, развернувшись строевым шагом, направился в сторону дальнего выхода с доков, где его ждали три человека. А я приступил к погрузке, параллельно изучая технологию перевозки крупногабаритных грузов. Оказалось, что в этом случае для того, чтобы снизить нагрузки и упростить сам процесс перевозки и загрузки оборудования, погрузчик переключался в специальный режим для перемещения крупногабаритных грузов и превращался в своеобразного таракана с образующейся на верхней поверхности тела грузовой площадкой. Туда-то и помещался груз. В моем случае малый грузовой космический корабль. Сам корабль оказался квадратной коробкой. Хотя я почему-то надеялся на какие-то обтекаемые формы или футуристичный дизайн, оказалось, что грузовое судно – это большой параллелепипед 70 метров в длину и 50 в ширину и высоту. Разместив его на тушке погрузчика – и стабилизировав груз превратившимися в крепление захватами, я рассчитал по карте наиболее удобный и короткий для нас путь и связался с Зааром. «Груз получил. Буду у тебя через 30 минут». «Хорошо. Мы подготовим смотровую площадку к твоему приходу». Я отключился и отправил погрузчик к боксу, занимаемому эльфом. Появилось относительно свободное время, хотя... По сути, я полдня уже нахожусь в постоянном цейтноте. Но не став отвлекаться на посторонние мысли и жалость к себе любимому, проверил, все ли текущие дела выполнил. «Что-то их много у меня накапливается с каждой минутой», — переадресовал этот вопрос Кире, попросив ее вести ежедневник и делать пометки. Как оказалось, у меня было несколько незаконченных поручений. Во-первых, я не поставил на копирование базы знаний с чипов на нейросеть. Длительность копирования каждой прогнозировалась примерно по 4 минуты. Запустив копирование одной из баз, я вернулся к найденным Кирой договорам в открытом виде, размещенном в сети, на выполнение подрядных работ, похожих на ту, что мне предложили в компании GlobalCon. Аналогичных объявлений было два. Связавшись по первому из них, я узнал, что договор уже заключен, это просто из сети забыли удалить старые объявления. А вот со вторым мне повезло гораздо больше. Там, как оказалось, фирма сама занималась перевозками и утилизацией, и им нужен был внештатный сотрудник для выполнения срочных заказов. Они не всегда справлялись собственными силами. Хотя я этого понять не могу, у них, судя по рекламе, выставленной в сети, был огромный парк техники и как минимум 5 производственных комплексов. Но уже сейчас они готовы были предложить мне 4 контракта на перевозку и 3 на утилизацию оборудования. Я связался с менеджером компании, подписал бессрочный контракт на подрядные работы для фирмы «Быстрый утиль» и взял в работу все предложенные мне контракты, так как минимальный срок их выполнения стоял целых 5 дней. А к тому времени я точно смогу уже запустить свой производственный комплекс. Заключив договора, я поручил Кире отслеживать поступление заявок как от GlobalCon, так и от «Быстрого утиля». После этого я перешел к следующим незавершенным на сегодня делам. Поисковик и модуль анализа, который теперь принадлежал мне, повторно просмотрел полученный поисковый модуль для доски объявлений. Сделал его копию и сохранил на всякий случай в эскине. Потом подготовил дубль для изготовления урезанной версии. Вырезал из него все фильтры, группировки и сортировки. Убрал внутренний поиск, анализ и отслеживание трендов на цены. Отменил операцию копирования всех объявлений во внутреннюю память пользователя или персонального эскина, оставив только создание их списка, инициирующийся при активации модуля, и перенастроил дальнейшую работу модуля только на него. Сохранил только реагирование на изменения объявлений, заданий и заявок. Теперь реагирование было реализовано лишь на закрытие старых и размещение новых. Такие маркеры, как взятие в работу и ожидание принятия решения, я тоже отключил. Ну и на всякий случай встроил в модуль таймер задержки, который реагировал на изменения на доске объявлений с задержкой в 40 минут. Для большей подстраховки, так сказать. В дополнение, немного подумав, сделал программное исключение на все объявления, касающиеся сферы услуг. Модуль не должен был на них никак реагировать и замечать их. Это был хлеб моей второй идеи. После этого с помощью эскина перевел тело модуля в зашифрованный вид. Хотел вставить свой копирайт, но понял, что у моего маленького предприятия ни печати, ни электронной фирменной подписи, ни копирайта нет. Поэтому, недолго думая, включил графический интерфейс нейросети и создал небольшой голографический образ. Получился у меня медведеподобный волосатый мужик в набедренной повязке с занесенной дубиной. Стоял он на куче черепов и долбил огромного волка. А надпись по периметру гласила «Тупой дикарь». Посмотрев на дело рук своих, я решил, что неплохо получилось. Сразу зарегистрировал его в реестре станции, приписав к своей компании. Теперь на всех документах, подписываемых мною от имени моей компании, будет красоваться такая вот симпатичная картинка, в которую встроена и моя электронно-биометрическая подпись. После этого я вставил свой новый копирайт в тело программного модуля. Обозвал сие чудо «Модуль для оповещения универсальный», составив его описание таким образом. Если вам интересна деловая жизнь станции, если вы всегда хотите быть в курсе того, что, где и почем, если вы всегда хотите вовремя реагировать на любые новые задания и заявки, то этот модуль для вас. И ведь ни грамма не солгал. Дальше я приложил к нему описание работы, рассказав, что его необходимо привязать к аккаунту на доске объявлений, после чего произойдет активация модуля, а затем он уже начнет работать. Синхронизация объявлений происходит постоянно. Она и работает постоянно. Модуль реагирует на появление всех новых и закрытие всех старых заданий и заявок. Так и есть, реагирует, но сообщает-то об этом с задержкой. Затем, проверив все еще раз, выставил объявление о продаже своего модуля в сети. При этом непомерно загнув цену и назначив ее по 3000 кредитов за копию. Исходил я из того, что люди поведутся на то, что такие деньги за фигню просить не будут. А все, что она делает, есть в ее описании. Заплатил 50 кредитов за его размещение на служебной доске объявлений и еще 50 кредитов за копирование моего объявления на все связанные доски и торговые площадки. Немного подумав, создал отдельный счет в банке, оформил его на свое предприятие и уже его привязал к выставленному объявлению. «Ну, с Богом, мой маленький лохотрон!» — улыбнулся я своему изделию. Немного полюбовавшись своим первым объявлением, сделанным на станции, да и вообще в содружестве, я переключился на второй пункт своего плана. Хотя нет. Смотря на доску объявлений, я вспомнил еще об одной программе, информацию которой пока не анализировал и куда у меня теперь есть доступ. «Бонусная программа «Наемники»! У нее есть своя обособленная информационная сеть. Зайдя туда и авторизовавшись на доске, я увидел ту же мешанину из выставленных объявлений, только здесь их было на порядок больше. Сразу привязав и к этому аккаунту наш новый модуль, я дал Кире поручение проанализировать выставленные здесь задания, заявки и предложения на предмет их полезности для нас. Потом и здесь выставил наше объявление о продаже модуля на тех же условиях, что и на служебной доске станции, только заплатив за это уже 200 кредитов. На этом я пока оставил доски объявлений в покое, хотя скоро там и там появится еще одно предложение об оказании услуг, и переключился на анализ информации о том, что необходимо сделать, чтобы зарегистрировать новый вид деятельности предприятия. Оказалось совсем немного. Заполнить всего две формы и выплатить единого разовую комиссию в размере 2000 кредитов. Все это благодаря подготовленным заранее и проверенным Кирой документам было организовано за считанные минуты. Теперь фирма «Тупой дикарь» значилась как поставщик услуги, посредник и подрядчик. Нужно было опять придумать объявление для сети. Поразмыслив и посоветовавшись с Искином, я написал примерно следующее. «Если вы ищете наиболее выгодное предложение, тогда вы наш клиент. Если вы сомневаетесь в надежности продавца, подрядчика, исполнителя, тогда вы наш клиент. Если вам некогда заниматься подбором исполнителя или работодателя, тогда вы наш клиент. И даже если у вас нет никаких сомнений, обратившись к нам, вы станете нашим клиентом. Услуга посредник-подрядчик. Мы найдем лучше». Ну и выставил прайс на предлагаемые услуги да график работ. «Наша помощь вам обойдется в 5% от стоимости заказа или 5000 кредитов фиксированного предварительного взноса за предоставление услуги. График работ. Ежедневно. С 9 утра до 6 вечера. Без выходных и перерывов на обед. Срочные заказы в нерабочее время выполняются с повышенной комиссией 10% от стоимости заказа или условия оговариваются отдельно». Я не был особым альтруистом и не собирался работать за небольшие комиссионные. Для меня главным сейчас было привлечь клиента. А работать я буду на той марже, что удастся выиграть, подбирая исполнителей для заказчиков. И наоборот. Именно на этом и строилась моя основная идея по получению заработка от предоставления этой услуги своим будущим клиентам. Ну и расчет делался на клиентов, кому реально могли понадобиться мои услуги. Таких как, например, капитан Хепт. Другие просто, я думаю, не будут обращаться в подобную фирму. Но поживем, увидим. Больше ничего я писать не стал, посчитав, что и так слишком много мути нагнал в несколько фраз. Но получилось интересно. По крайней мере, для меня. После этого я повторно выставил свое объявление на служебную доску и к наемникам, потратив на это еще 300 кредитов и привязав свое новое объявление к счету тупого дикаря. Закончив с идеями, возникшими вокруг программного модуля, я понял, что надо бы разместить и объявление об основных услугах, которые предоставляет моя фирма. Никакая дополнительная регистрация или оформление документов не требовались, так как это была профильная деятельность моего предприятия. И поэтому я лишь поместил свой рекламный буклет на служебной доске объявлений станции и на доске объявлений наемников. Быстрая погрузка и утилизация технического сырья. Низкие цены. Полный цикл выполняемых работ. Свой производственный комплекс. Услуги посредника по продаже полученных блоков КССМ. Посмотрев на дело рук своих, я задумался об оптимизации своего труда, дальнейшем планировании и о том, что это нужно каким-то образом автоматизировать. А если ничего подобного и похожего не будет, то можно подумать, как из этого всего получить выгоду. Теперь мне из всех незавершенных дел осталось только разобраться с анализом результатов тех поручений по поиску информации, которые я дал Кире еще утром. И все мои планы на сегодня можно считать выполненными. Однако приступить к разбору и анализу я не успел. Погрузчик уже подходил к воротам бокса Заара, у которых он как раз и стоял, встречая меня. А потому мне пришлось отложить остальные незаконченные дела на потом, занявшись текущей работой и непосредственно кораблем. Связавшись с Зааром, я уточнил у него, где выгрузить доставленный корабль, после чего прошел к указанному тестовому стенду и водрузил на него привезенный груз. А выполнив это, вылез из погрузчика для того, чтобы обсудить последние детали. «Ну, корабль я доставил», — констатировал я появление груза в его боксе. «Теперь дело за тобой». «Да мы уже приступили», — ответил он и указал на ремонтных дроидов, снующих вокруг стенда. Поняв, что оставаться здесь, только мешать их работе, я на прощание сказал: «Когда закончите, свяжись со мной. Я приеду и заберу корабль. Потом отвезу его к заказчику. Последнюю часть оплаты по договору он внесет после проверки судна и получения результатов его полного тестирования». «Хорошо, это вполне разумно», — согласился эльф. «Ну тогда удачи, не буду отвлекать». Забравшись обратно в погрузчик, я выехал с территории склада, арендованного Зааром. Собравшись с мыслями, я решал, к чему приступить именно в этот момент времени. Появилась пара заявок на служебной доске объявлений. Можно было взять на исполнение заказы от быстрого утиля. И также висело множество заявок на доске объявлений наемников, найденных и рекомендованных Кирой. К тому же она нашла два любопытных объявления. Одно с резким скачком цены вверх, а второе с многократным падением цены вниз. А вообще у меня из-за такого бурного наплыва рабочих заявок, заданий и предложений встал острый вопрос планирования дальнейшей деятельности, как собственной, так и моей небольшой фирмы. А так как я уже понял, что лучше автоматизации ничего нет, и большинство подобного программно-реализуемого функционала у них можно найти в сети в готовом виде, если не идеально подходящим под мои нужды, то достаточно легко адаптируемым под них, так сразу и приступил к поиску. Вернее, поручил эту работу Кире. Хотя в прошлый раз, когда мне нужна была оповещалка для доски объявлений, она ничего найти так и не смогла. Сам же я нашел такой замечательный универсальный поисковый модуль, который создал Раки. Для Искина нужны более точные параметры поиска, а не какие-то мои эфемерные пожелания. В этом и заключается успех работы с ними. Чем более точно ты формулируешь свои требования, тем качественнее они выполнят порученную работу. Пока Кира выполняла поиск нужного мне программного обеспечения, я занялся проверкой тех двух объявлений с резким скачком тренда по цене. Первое заключалось в том, что одной из колоний было необходимо за время пребывания на станции и проведения каких-то своих торговых операций подготовить из специально отобранных молодых людей с их планеты пилотов малого типа судов. Пояснялось, что обучение эти люди будут проходить уже на планете. Необходимо только провести установку пилотского комплекта нейроструктур и имплантантов, а также залить необходимый минимум баз знаний. Хоть напрямую об этом ничего не говорилось, но Кира по моей просьбе провела анализ обстановки в секторе, где находилась колония, и выяснила, что на караваны, отправляемые из нее или следующие туда, участились нападения неизвестных судов. А в их секторе стали довольно часто замечать корабли без каких-либо опознавательных знаков. На основании этого она сделала вывод, что колонии требуются боевые пилоты для организации патруля сектора и звена охраны караванов. С чем я, в общем, был полностью согласен. По-видимому, сроки поджимали этих торговцев. Длительность выполнения их заказа была выставлена всего 3 суток. При этом они готовы были заплатить достаточно солидную сумму в 1 000 000 кредитов за каждого своего курсанта. Второе объявление было не менее интересным, а самое главное – важным для меня. Департамент контроля станции производит распродажу неиспользуемых площадей на техническом уровне в районе складов утильсырья. К объявлению был прикреплен план-схема пространства уровня и было отмечено, какие производственные площади выводятся из собственности станции и передаются в частные руки. К сообщению уже проявили интерес несколько человек. Видимо, они достаточно давно следили за ним. Само же объявление было выставлено уже больше года назад, и цена за кубометр объема постепенно снижалась. Но, похоже, кому-то в департаменте станции надоело тянуть резину, или им срочно понадобились деньги. И они выставили цену даже ниже себестоимости. Я это сразу проверил, заглянув в другие объявления. Еще раз внимательно просмотрев план, я, к своему удивлению, нашел и тот склад или ремонтный инженерный бокс, который видел там, когда вчера шел к себе домой. Как выяснилось из прочитанных мной условий покупки, все, что находится на момент сделки на территории склада, является собственностью купившего. И меня это вполне устраивало. Даже мой не слишком опытный в этих делах взгляд зацепился за то, что на складе с прошлых времен оставалось очень много различного оборудования, в отличие от всех других помещений, которые я там видел. Поэтому, решив, что от добра добра не ищут, да и шанс такого в будущем может не быть, я послал запрос на точный объем склада, чтобы выяснить его стоимость. Но вместо предполагаемого сообщения от Искиностанции со мной связался какой-то непонятный чиновник из департамента. «Добрый день, меня зовут Дантак. Я менеджер по продажам департамента контроля станции», – поздоровался и представился он. «Мы заметили, что вас заинтересовало наше предложение по продаже торговых площадей». «Добрый день», – поздоровался в ответ и я. «Ваше предложение вызвало у меня небольшой интерес. Ну, не отрицать же очевидного. Ведь запрос же, который они отловили, был мною сделан». Сам тем временем пытался понять, что этому человеку от меня нужно. Чиновник же воспринял мое обдумывание причин его звонка за какие-то мои колебания и проговорил. «Если у вас есть какие-то сомнения в цене, то этот вопрос вполне обсуждаем». «Так, теперь все ясно». Дошел до меня весь смысл его звонка. «Он поможет мне, я помогу ему». И все это, разумеется, не безвозмездно. Но надо бы его проверить. «Кира, найди всю информацию об этом человеке и его деловой деятельности, а также отзывы тех, кто с ним работал. Нужно составить его психологический портрет, чтобы понять, можно ли ему верить». После того, как я дал задание Искину, я вернулся к прерванному на пару мгновений разговору. «Да, вы правы, у меня возникла пара вопросов, но я не уверен, что это телефонный разговор». «Согласен», — подтвердил мое предположение Дан, явно почуявший, к чему я клоню. «Можем встретиться и переговорить уже сейчас». Похоже, он не хочет упустить свои выгоды или дать возможность кому-то еще предложить мне свои услуги. Видимо, у них там в конторе он не один работает менеджером по продажам, усмехнулся я. «Без проблем. Срочных все равно дел у меня не было, а этот разговор мог принести большие дивиденды и приобретал повышенный приоритет. Можно встретиться в «Голодном тролле». Ну, куда я еще мог пригласить человека на деловой разговор?» «А почему там?» — вдруг спросил Дан. «Немного знаком с хозяином», — ответил я. «Есть какие-то проблемы?» «Нет, просто мы с хозяином тоже вроде как знакомы. Так что я согласен. Смогу быть там через полчаса». «Хорошо, тогда до встречи». Я отключился, развернувшись в обратную сторону. Бар «Голодный тролль» находился на другом уровне, а попасть туда на погрузчике можно было только через подъемник. Туда я и направился. Достаточно быстро добрался до ближайшей площадки, где можно было без проблем оставить тягача. И уже оттуда пешком отправился в бар. Когда я вошел внутрь, Тотро удивленно посмотрел на меня. «Чего ты забыл, малыш?» «Нет, просто тут у меня встреча. Ты не возражаешь?» — на всякий случай спросил у него. «Да мне-то что? Только ты не превращай мой бар в свой деловой офис, а то придется мне брать с тебя арендную плату», — в шутку сказал он. А мне, по сути, идея понравилась. Место удобное. Ну и что, что в баре? Удобный кабинет есть, перекусить всегда можно. Охрана не особо и нужна, если такой гигант у тебя за спиной. Люди это место, похоже, все знают. Поэтому можно предложить ему сделку, пока я не разберусь с заинтересовавшим меня складом. «Да я, в общем-то, и не против на недельку или две арендовать у тебя одну из кабинок где-нибудь в уголке», — вполне серьезно сказал я. «Так что, если тебе интересно, то подумай над этим. Правда, больших денег не обещаю. Ну а пока, если ты не возражаешь, я опять оккупирую тот кабинетик». И кивнул в сторону комнатки, где мы говорили с Зааром. «Проходи», — задумавшись о чем-то, сказал мне он. И когда я уже почти зашел в комнатку, спросил: «Что-то закажешь?» «Если не сложно, что-нибудь перекусить и тонизирующий напиток». «Хорошо». Тро остался в баре, а я, расположившись на диванчике, приступил к еде, принесенной практически мгновенно. Видимо, это было часто заказываемое блюдо. Ждал я своего собеседника с комфортом, попивая напиток и закусывая его какими-то непонятными, но вкусными, то ли булочками, то ли еще чем-то. Но главное, что они мне понравились. Параллельно я просматривал информацию, найденную Искином, об этом человеке. Несмотря на то, что этот чиновник занимался небольшими махинациями с недвижимостью, Акира мне нашла немало таких представителей власти. Он оказался одним из самых честных, если так можно сказать. По крайней мере, все люди отзывались о нем как человеке, всегда выполняющем свои обязательства. Что, по сути, меня вполне устроило. Также я нашел примерные расценки на услуги таких господ, как мне и говорил Заар. Они шли в коэффициенте от 1 к 3 до 1 к 5. Смотря как и с кем получилось бы договориться. Цены на недвижимость и приобретение нежилого пространства станции в личную собственность были нереальные. Мне даже со всеми моими уже полученными деньгами, правда их осталось не так и много, не получилось набрать необходимую для покупки сумму, и не хватало достаточно прилично. Поэтому нужно выбивать максимально возможную скидку и договариваться о минимальной сумме продажи склада. При этом достаточно сильно оперируя личной премией, которую получит менеджер, уж очень мне не хотелось упустить возможность покупки того склада. Так как человек все еще не появился, я решил более детально оценить свои финансовые возможности. Прикинул текущий остаток на счете, а также привел к общему знаменателю все свои задолженности и займы. Получалось, что мне сейчас доступно 85 тысяч кредитов. В дополнение, завтра я должен был получить еще 60 от капитана. Однако при этом у меня было еще 2 больших долга за Ару, за выполняемые им работы. Первый за ремонт корабля – 31 500 кредитов. Второй в размере 35 тысяч за настройку и дальнейшее обслуживание комплекса и погрузчиков, покупку у него баз и ремонтника. В итоге у меня остается чуть больше 78 тысяч. «Мало», — понял я. «Не хватает и сильно». Я прикинул примерный размер и объем склада, исходя из предоставленного плана уровня. И у меня получилось никак не меньше 150 тысяч. «Нужно думать и как-то договариваться», — настраивал я себя на мирный и продуктивный разговор с менеджером по продажам. Впав в некий медитативный транс и расслабившись, я опустил руку и случайно задел один из своих карманов. В нем что-то тихонечко брякнуло. Заинтересовавшись, что это я мог там сохранить, я перетряс карман и вытащил на свет Божий 3 банковских чипа. Это оказались чипы наемников, честно изъятые у них утром и благополучно забытые за ворохом проблем. Хотя про спасенную девушку я вспоминал постоянно, даже придумывал планы. Правда, пока все они отметались по причине своей бредовости. Не пропадало у меня желание передать ей одну из коробочек со сладостями. Где ее искать, я теперь примерно представлял. И как следствие, Кири дал дополнительные сведения о том, что утренние наши знакомые – это посольство аграфов. Обрадовавшись неожиданной находке, я быстренько проверил, чем меня наградит счастливый случай за мое доброе, а в этом я уверен, дело. Наградил он меня вполне приличной суммой. На 2 чипах лежало по 50 тысяч. Я так понял, это были деньги обычных исполнителей. А вот на 3-м чипе, принадлежащем, по-видимому, командиру, сумма составляла 150 тысяч. В итоге на моем счете после всех перечислений лежала уже внушительная, по крайней мере для меня, сумма. И составляла она 335 тысяч кредитов. Теперь хоть есть чем торговаться. Денег на покупку склада должно было хватить с лихвой. И только я об этом подумал, как в зале раздались, ну, очень громкие голоса. Сначала я решил, что это трог, а вот и так вежливо старается выставить на улицу. Но, прислушавшись, понял, что говорят как минимум двое. И голоса у них удивительно похожи, особенно если сравнивать их громогласность-язычность. Выглянув из комнатки, я сначала усомнился в своем зрении, так как перед глазами у меня все двоилось. Рядом с Тро стояла его точная копия. «А, малыш!» — радостно воскликнул гигант, заметив меня выглядывающим из комнаты. «Так это у тебя с моим младшим братишкой встреча назначена! Чего же ты молчал? Сразу бы мог сказать об этом!» «Откуда бы он узнал? Нигде в сети не появляется моего описания! Я сам за этим тщательно слежу и стараюсь удалить всю найденную информацию, ну и параллельно прикрываю вас», — отчитался второй гигант. И уже повернувшись ко мне, представился. «Дантак, менеджер по продажам департамента контроля станции, ну и по совместительству младший брат Тро», и протянул мне руку для приветствия. «Добрый день», — поздоровался и тоже в свою очередь назвал свое имя. «Дим». «Приятно познакомиться, Дим», — сказал мне этот ходячий, ведь я так и не узнал, кто они, шкаф. По габаритам он казался еще большим, чем его брат. «Кира, найди мне название их расы. В очередной раз я попросил помощи у Искина». Поиск, анализ и обработка результатов — это то немногое, что пока мне доступно из функций, выполняемых моим электронным помощником. Это представители расы троллов с планеты Герон. Сила тяжести на их родной планете выше нормальной в 5 раз. Поэтому по всем физическим характеристикам представители этой расы превосходят большинство других известных рас, кроме архов и дикариев, в несколько раз. Минимальная физическая константа, характерная для жителей их планеты, равняется 62 единицам. Этот параметр характерен для новорожденного потомства. Достаточно. Главное, до меня донесли понимание того, что злить этих гигантов не стоит. Растопчут и не заметят. Но и пасовать не нужно. А то и уважения никакого не будет. А как поступают с людьми, которых не уважают? Верно, стараются надуть. Поэтому я решил держаться поувереннее. Правда, кажется мне, что это у меня не очень-то и получалось, а походило больше на пустую браваду. Ну да ладно, я не воевать с ними пришел, а заниматься вполне мирным делом, из-за которого большинство конфликтов и возникает. Деньги делить. «Может, пойдем поговорим?» — предложил я, указывая на комнату. «Да, конечно!» — согласился Дан и спросил. «Ты не будешь возражать, если я закажу что-нибудь выпить?» «Без проблем». И сам направился в кабинетик. Следом за мной буквально через пару секунд вошел и гигант, неся в руках по 3 кружки какого-то напитка. Одну он предложил мне со словами: «Обязательно попробуй! Это лучшее, что тут подают!» «Алкоголь?» — уточнил я. «Нет, какой-то из тонизирующих релаксантов восстанавливает энергетику тела и приводит в порядок мысли». «Спасибо», — искренне поблагодарил я, хотя мне и тот напиток, что я уже нашел, пришелся по вкусу. Отпив немного из кружки, я понял, что напиток напоминает сильно концентрированный клюквенный морс, но при этом никакого просветления и релакса не почувствовал. В общем, не понимаю я вкусов других людей, или вернее, не людей. Дан вот сидит и смакует каждый глоток. Нужно было с чего-то начать наш разговор. «Так чем вы хотите и можете мне помочь, Дан?» Он посмотрел на меня долгим изучающим взглядом, а затем начал говорить, видимо, стараясь донести до меня суть предложения. Неужели я даже для него выгляжу таким болваном? «Это акция по продаже неиспользуемых площадей на станции. Единоразовая. Больше таких распродаж по бросовым ценам не будет. Но это обманка. Руководство таким способом решило списать с себя все нерентабельные пассивы, лежащие мертвым грузом на годовом бюджете станции. То, что выставлено на продажу, не приносит прибыли, а только уверенно и верно поглощает все вложенные в эту недвижимость деньги. Если посмотреть все предложения, то 99,9% – это старые обветшалые склады с давно вышедшими из строя электро- и коммуникационными системами. Но среди всего этого хлама случайно попало несколько вполне приличных и пристойных помещений. И вот одно из них за небольшое вознаграждение я готов вам предложить. Всего их три. Мы с напарниками договорились, что можем предлагать одну из них по выбору от своего имени. Первому клиенту повезет. Выбор предложений у него будет максимальным и далее по ниспадающей. Остальные лоты – это просто место для хранения утиля. Больше ни подо что его использовать не удастся. Вы же как раз и были тем первым клиентом, кто заинтересовался выставленными лотами, но проявили интерес к одному из таких мертвых технических складов. У меня же в голове сразу защелкало. Он уверен, что тот склад бесполезен, но я видел его собственными глазами. Он находится в состоянии лучшем, чем даже мастерская Заара. Или кто-то у них там здорово просчитался, или это мне уже в который раз повезло. Но упустить такой шанс будет верхом глупости. А значит, нужно не упустить, да еще и понять, что там за три нормальных помещения по бросовым ценам мне готовы предложить. Я вас понял и внимательно слушаю. Да и еще, если можно, приостановите пока продажи по данному объявлению. Возможно, я тоже смогу вам кое-что предложить. Хорошо, без проблем. Правда, местные в основном знают, что там искать нечего, и просматривают наше объявление как раз в надежде найти крупицу золота в куче грязи. Но информация обо всех трех объектах, которые могут вызвать у кого-то интерес, уже удалена из общего доступа. Но мне так все равно будет спокойнее. Объекты-то выведены, а вот склад, который мне нужен, нет. «Все сделано», — сообщил мне Дан. Я проверил. Сообщение и правда находилось в статусе ожидания и не могло быть открыто и прочитано. «Ну а теперь расскажите о том, что вы готовы мне предложить. Ну и, конечно, мне будет интересна стоимость ваших услуг». «Они недешевы», — сразу предупредил Дан. «Но и помещения, вернее, даже объекты, которые мы готовы предложить, пойдут по ценам, указанным в прайсе для всей недвижимости, выставленной на продажу. А это, заметь, больше, чем в 10 раз дешевле рыночной стоимости». «Да, я это уже понял», — постарался я уверить этого тролля-менеджера. «Хорошо. Первое и самое интересное — это малый космический док. Он значился как одна из резервных военных или торговых площадок на случай перегрузки основных стартовых платформ станции. Построен был еще до войны с архами. Его особенностью является то, что это небольшой внутренний док, встроенный в несущую конструкцию станции. Сделано это, скорее всего, чтобы не светить его на поверхности станции и максимально защитить от нападения извне. Рассчитан он всего на 5 малых кораблей, три среднего класса или один тяжелый. Находится на 15-м нижнем уровне от центральной горизонтали, в правом секторе станции. В документации значилось, что он разрушен. Но когда мы с коллегами проверяли выставленные лоты, то оказалось, что он все еще цел и даже не пострадал. Хотя ему уже более 70 лет. «Сколько?» – возмутился я. Стараясь меня успокоить, Дан сказал. «За все время, как оказалось, им ни разу не пользовались. Он все это время находится в состоянии консервации». И, сделав заговорщическое лицо, Дан закончил. «За небольшие деньги вы можете получить абсолютно новую, полностью автоматизированную стартовую площадку, предназначенную для постройки, ремонта, переоборудования или восстановления космических кораблей. Это не только стартовая площадка для космических кораблей, но и достаточно хороший трамплин для начала ведения собственного бизнеса. Можно, к примеру, организовать частный ремонтный док». Предложение действительно было интересное, но меня больше смутило другое. Он сказал, что они лично проверяли все объекты, тогда как мой склад остался незамеченным. Непонятно. Поэтому решил прояснить этот вопрос. «Очень заманчиво. А вы не могли пропустить еще что-нибудь интересное?» «Нет. Мы досконально изучили все документы перед началом организации этой акции и подготовились к ведению дел и переговорам. Не проверяли мы лишь уровень, где расположены склады утильсырья». «А почему?» «Там весь уровень изначально предназначался под утильсклады, и никакого смысла искать там что-нибудь особенное не было. Мы просто сверились с планом, да отправили служебного дроида, чтобы он провел уточняющие замеры. Выяснилось, что многие помещения давно уже разрушены и захламлены. Их будущим владельцам придется нанимать мусорщиков». «Ух ты! Как он разбрасывается информацией! Видимо, не счел нужным даже посмотреть, с кем ему придется иметь дело. А мне бы неплохо это запомнить. Скоро в моих услугах будут особенно нуждаться», — мысленно покачал головой с осуждением, при этом также мысленно потер руки, однако не стал ничего говорить вслух. «Все равно, когда разговор зайдет о складе, придется мне сообщить, что я мусорщик, и этот склад просто удобно расположен, а для моих целей большего и не нужно». «Хорошо, с доком мне все понятно. Что вы еще нашли интересного?» «Не знаю, заинтересует ли это предложение вас, но один из неликвидных объектов оказался в самом центре зоны отдыха. В жилом секторе на 6-м уровне. Раньше там был какой-то непонятный офис, а сейчас это помещение опечатано. Владелец задолжал очень серьезным людям, и этот офис вместе со всем его содержимым реквизировали за долги и выставили на продажу. По сути, за него просят даже меньше установленной стоимости кубометра из прайса. Необходимо лишь на 5% перекрыть долг хозяина. Нас это помещение заинтересовало своим месторасположением и относительной новизной. Тот район застраивался всего 5 лет назад». «Понятно. Чем еще можете удивить?» Дан помялся, будто раздумывая, говорить или нет, но потом все-таки рассказал. «Не хотелось бы выставлять этот лот. Мы бы нашли на него покупателя и самостоятельно выкупив его предварительно у департамента. Но что-то сейчас, я в этом не уверен. Один из наших отказался от этой затеи. Ему срочно понадобилась его доля. А у меня и СВОМа просто не хватит на это денег». Он меня заинтересовал. «Так что это?» «Палатка на торговой площади. Она расположена на правом третьем секторе нижнего торгового уровня». Я прикинул по карте и понял, что это как раз где-то около магазина Тмора. «Большая?» — спросил я. «Не очень. Но она находится на самом оживленном месте того района. Мы, если честно, так и не поняли, почему она попала в реестр неликвидных помещений. Ведь даже сдача ее в аренду достаточно скоро окупит все средства, затраченные на нее. Однако там никакой информации нами о ней найдено не было». А я пытался понять, почему он сказал «небольшая». Или она на самом деле маленькая, или они не знали некоторых особых свойств торговых павильонов и не догадывались о том, что главная комната – это только внешний вид, а все служебные и вспомогательные помещения находятся где-то внизу. Этот вопрос заинтересовал меня чисто теоретически. Я не собирался туда совать свой нос, но любопытство его уже навострило и развернуло в определенную сторону. Но не успел я расспросить Дана более подробно, как Кира известила о том, что у моего предприятия появился первый клиент, и он просит оказания срочной услуги посредника. Своего первого клиента я отшить не мог. Им, похоже, придется заняться в первую очередь, подумал я. И поэтому пришлось мне на время прервать переговоры с Даном. «Извини, ты не против, если я посовещаюсь со своими партнерами?» Не стал я ничего рассказывать ему об истинных причинах. «Нет, конечно, я понимаю, что это должно быть серьезное и взвешенное решение», согласился тот и вышел из комнатки. Не догадывался он, какое это будет решение. А у меня в голове уже созревал вполне определенный план. Правда, после разговора с моим первым и таким своевременным клиентом, он претерпел значительные изменения. Через мгновение зазвучали громогласные голоса братьев, о чем-то спорящих в общем зале. Я же связался по контакту, оставленному Искину нашим клиентам. «Добрый день, Рен Торов», — уточнил я, так как в оставленном мне сообщении было написано, что если не удастся дозвониться до этого человека, то необходимо связаться с его партнером, Лесом Рипаком. «Добрый день. Да, это я». «Это по вашей заявке на оказание услуги посредник. Меня зовут Дим. Должен напомнить вам, что вы воспользовались опцией «срочный заказ», и поэтому мне пришлось прервать свои текущие переговоры, чтобы заняться вашей проблемой». Нагнал я побольше важности на себя и ту степень реакции, которую мы проявили, отозвавшись на их заявку. «Спасибо за оперативность», — сказал он. «Мы хотели бы воспользоваться вашей помощью. Вернее, если честно, я был против этого. Слишком непонятная и мутная вы контора. В сети о вас ни одного хорошего отзыва. Но мой партнер настоял на скорейшем решении, так как нас поджимают сроки». «Еще бы, вы что-нибудь нашли о нас. Я только пару часов назад фирму-то зарегистрировал», — про себя ухмыльнулся я. «Не зря я переплатил немного при регистрации, но обеспечил шифрование данных о нас». Но оставить его реплику без внимания я не мог, а поэтому спросил. «Простите, а вы нашли хоть один плохой?» «Нет», — смутился собеседник. «Это и является основным показателем». Возникла небольшая пауза. И чтобы не заставлять собеседника испытывать еще большую неловкость, я уточнил. «Так какой вопрос привел вас к нам?» «Мы строительная фирма, и нам необходимо приступить к возведению нового коттеджного поселка для новобранцев, принятых в ряды вооруженных сил станции на этой неделе. Начать мы должны были уже сегодня, и все у нас было нормально. Оставалось заключить только договор на аренду площадей, но неожиданно владелец задрал цену чуть ли не в сотню раз. Он мог сделать ее какой угодно, так как преследовал вполне определенную цель. По контракту мы не можем потратить на это весь выделенный нам бюджет. Но мы даже готовы были работать себе в убыток, лишь бы не пострадала наша репутация. Однако нашего собственного капитала и выделенных на аренду площадей денег не хватает на это. Мы относительно молодая фирма, и нас элементарно стараются выдавить из этого сегмента рынка, а наш заказ перехватить. Да, я это уже понял. Действительно, ничем не отличаются от людей, которые живут на Земле. Поэтому нам срочно требуется арендовать полсектора на любом уровне станции. Задача была вполне понятна. Но сначала главный вопрос. Сколько вы готовы на это затратить? Мы оплачиваем аренду объема пространства, используемого под строительство, сроком на 25 лет. По бюджету на это нам выделено 700 тысяч кредитов в денежном эквиваленте и право на передачу в собственность половины жилого массива с последующей арендой вооруженными силами. Мы понимаем, что нереально в указанные сроки найти необходимые площади за такие деньги и на таких условиях. Поэтому мы готовы снизить срок аренды до 20 лет и передать в собственность абсолютно все выстроенные коттеджи. Вооруженные силы полностью берут на себя строительство и благоустройство жилого комплекса и будут выплачивать аренду жилых помещений. Правда, по фиксированной стоимости, оговоренной в договоре, с последующей возможностью выкупить здания и кубометры площади станции – к нему приписанные, в личную собственность жильцом. Все эти документы уже подготовлены нашим юридическим отделом. Начало меня впечатлило. Да и продолжение тоже. Только вот как им помочь? Хотя, как это как? А чем я сейчас занимаюсь-то? Прикинув размеры, я немного оживился. Помнится, один из технических складов на плане третьего нижнего уровня подходил под их требования. Правда, был он где-то на четверть большего, чем им нужно, однако и занимал большую часть целого уровня, так как тот был из-за специфики своего расположения меньшим по площади, чем все остальные. Нужно было только уточнить условия аренды и требования к необходимым площадям. «Есть какие-то особые пожелания?» – спросил я. «Ну, по сути, нет. Нам все равно придется полностью расчищать весь арендованный объем от старых технических коммуникаций, перегородок, балок и скопленного там мусора». «Хорошо». Это внушало уже гораздо больше оптимизма. «Вы ничего не имеете против третьего нижнего уровня? Он несколько меньше по размеру, чем все остальные. Это я прикинул по карте. Но и арендованный объем пространства будет составлять где-то две трети всего уровня». «Это даже лучше того, на что мы могли надеяться. Но во сколько нам это обойдется?» А вот тут мне был необходим Дан. Но и так было понятно, что на это хватит и 200 тысяч по тем бросовым ценам, что стояли в прайсе. «Вы уже назвали цену? Теперь наша работа, чтобы всех все устроило. Наши тарифы вы знаете». Как можно спокойнее проговорил я, стараясь, чтобы такая жирная рыба не сорвалась с крючка. «Да, 10% или особые условия». «Особые условия. Они есть у нас», — улыбнулся я и проговорил. «Вы у нас юбилейный клиент. Следующий ваш заказ у нас обойдется вам на 20% дешевле. Но по текущему мы получаем 10% от всей оплаты заказа. На первом этапе мы по завершении сделки возьмем только 10% от 700 тысяч денежного эквивалента и дадим вам отсрочку до конца строительства на то, чтобы передать нам в собственность три причитающихся нам по условию договора коттеджа или их денежный эквивалент. Я, конечно, рассчитывал на деньги, но строитель сразу сказал: «Спасибо. Буду иметь в виду на будущее». Моя щедрость и великодушие почему-то не очень обрадовали собеседника. «Мы переведем вам деньги сразу после заключения договора аренды и передадим вам в собственность три коттеджа, построив их дополнительно в том районе, но об аренде с владельцем уровня вам придется договариваться самостоятельно. К возведению вашей собственности мы можем приступить, только удостоверившись в согласии владельца и получении разрешения на строительство». Не очень довольно пробурчал Рен. Видимо, он очень мне не верил и считал каким-то шарлатаном. В общем-то, он был прав. Таких, как я, вроде называют спекулянтами. И, по сути, для меня эта его оговорка ничего не стоила. Сам себе выдать разрешение я мог без труда. А вот заниматься недвижимостью как-то особо не хотелось. Я бы предпочел обычные денежные единицы, кредиты, а уделять внимание построенным ими коттеджам мне было просто лень. Но, по-видимому, теперь придется. Поэтому я перешел сразу к делу, включив запись на Искин и протоколирование на нейросеть. «Теперь по условиям оплаты аренды. Всю сумму, выделенную из бюджета на аренду, я вынужден у вас получить сразу для оформления договора». «Мы не возражаем», — без особых раздумий согласился Рен. «Хорошо. Дальше. Договор стандартный. Мой на оказание вам посреднических услуг положительным результатом считается арендованная площадь. Деньги за выполнение вы переводите по факту. Предварительные документы на недвижимость выдаете мне тогда же. Полностью оформление ее в собственность проводите по завершении строительства. По этим пунктам нет вопросов?» «Нет», — ответил строитель. «Тогда дальше. От вас мне нужен полный комплект документов для подписания арендного договора и проведения оплат по нему. Вы сказали, он уже подготовлен. Я буду оперировать им при разговоре с вашим будущим партнером. Все условия аренды в нем уже прописаны», — уточнил я. «Да, конечно», — засуетился строитель. «Тогда пересылайте. Я надеюсь, у вас включено протоколирование переговоров, чтобы потом не было вопросов или недоразумений. Это не недоверие, это элементарная предосторожность», — успокоил я несколько занервничавшего собеседника. «И откуда я узнал, что он нервничает? Хотя будешь тут спокоен, если окажешься в таком положении». «Да, с самого начала разговора», — подтвердил мои слова Рен. «Замечательно. Тогда жду документы, деньги и наш договор». И переслал ему только что открытый счет, специально созданный для этой цели, куда они должны были скинуть все деньги на оплату аренды. Остальные счета, как свой, так и счет тупого дикаря, понадобятся мне для другого дела. «Все получил. Деньги перевел. Документы переслал», — отчитался мне строитель. «Я проверил поступление средств на новом счете. Деньги были на месте. Все 700 тысяч. Корректность заполнения документов сейчас проверит мой юрист, и я сразу приступлю к ведению переговоров. Результаты будут примерно через пару часов. Если что-то определится раньше, я обязательно свяжусь с вами». Параллельно я передал Кире на проверку присланные документы. Чем она не штатный юрист, бухгалтер, секретарь и много кто еще? «С благодарностью умному изобретению», — подумал я. «А если возникнут какие-то проблемы или форс-мажор?» – заволновался Рен. «Вы нас и наняли, для того, чтобы никаких проблем не возникло. Все будет выполнено вовремя», – спокойно ответил я ему. И почему-то был абсолютно уверен в своих словах. «Интересно, с чем это связано?» «Спасибо», – поблагодарил меня строитель. «Будем ждать хороших новостей». И отключился. Я немного посидел, обдумывая ситуацию, а затем выглянул в зал и застал обедающих Тро и Дана. «Дан, мы можем продолжить?» Заметив, что он хочет подняться, я махнул ему рукой и добавил. «Не торопись, я подожду». И уже обратившись ко второму гиганту, попросил: «Тро, можно мне тонизирующего напитка?» «Конечно! Сейчас принесут!» «Спасибо», — ответил я и вернулся к себе в комнату. Дан долго ждать себя не заставил. Видимо, ощутил на уровне инстинктов или своим профессиональным чутьем, что у нас что-то наклевывается. «Так вы, я так понял, готовы вести переговоры?» — сразу взял быка за рога он. «Есть такое», — ответил я. «Но за все время нашего разговора так и не были озвучены расценки на ваши услуги». На этом месте Дан замялся, но потом произнес: «Мы хотим 1/3 стоимости от каждого найденного нами объекта». Я задумался. «Это много. Меня не устраивают такие расценки», — жестко сказал я, а потом стал объяснять. «Не хочу вас как-то ущемить в правах или наехать на вас, но вы своими действиями подставили себя, и очень сильно. Удалив информацию из базы, вы преступили закон. Стоит мне сообщить, и за вас примется служба безопасности станции. Если им ничего не удастся доказать, и вы успеете замести следы, вернув лоты на место, я буду знать, что искать, и приобрету их без вас». Мои слова очень сильно насторожили Дана и заставили принять напряженную и ожидающую позу, готовой распрямиться пружины. «Не советую делать глупостей. Я все время веду протокол и дублирую его в сеть. Хотя последнего я не делал, а надо бы об этом подумать. Поэтому предлагаю обсудить реальные цены за ваши услуги, а не цифры, взятые из потолка». Тролль долго сидел, не шевелясь и рассматривая меня, а потом сказал: «Брат предупредил меня о том, что ты не так прост, как выглядишь. И маска тупой деревенщины с окраины — это лишь твое лицо, и не более. Он говорил относиться к тебе с большим уважением, но ты похож на одного из тех дикарей, что набрали на планете. И это сильно вводит в заблуждение». «А я и есть дикарь с окраины, но к сути это не относится. Теперь мне хотелось бы услышать реальные цены, на которые вы готовы пойти, и уже обсуждать их». Дан снова замолчал, но сейчас стало понятно, что он с кем-то общается через нейросеть. Через несколько секунд он очнулся и сказал: «Давай подождем 5 минут. Сейчас приедут мои напарники, и мы обсудим этот вопрос». «Хорошо, ждем», — согласился я. И пока у меня появилось время, я занялся документами, пришедшими от строителя. Кира их полностью проверила, и я завизировал их от имени своего предприятия. Ведь это оно будет владельцем тех площадей, что будут арендовать под строительство коттеджей застройщики. От своего имени я подписал договор на посредничество. И получалось, что я буду связывать строителей со своей фирмой. Но благодаря зашифрованной информации о владельце, этого практически невозможно узнать. Хотя, на мой не очень опытный взгляд, это очень сильно смахивает на аферы с недвижимостью. Но тут уж ничего не поделаешь. Я действую абсолютно законно и никого ни к чему не принуждаю. Пока я рассуждал на эту тему, дверь в кабинет открылась. И в нее вошли еще два тролля. «Да сколько ж вас тут на станции!» – удивился я. «Хорошо, что эти гиганты оказались чуток поменьше, и мы все вчетвером вполне комфортно смогли разместиться в этой комнатке». «Это мои партнеры! Свом!» – Идан показал на правого гиганта. «И Трея!» – на левого. «Ой, простите, левую!» Оказалось, что второй тролль – это девушка. Кстати, она была не так грубо слеплена, как все остальные ее земляки, которых я видел. Можно сказать, даже красиво, особенно для тех людей, кто фанатеет от бодибилдинга. Тем более формы и пропорции были у девушки соблюдены идеально. Если, конечно, не обращать внимания на ее двухметровый рост и зеленую кожу. Но это так, отступление от основной темы. Когда новые гости расселись по креслам, я представился им, и мы продолжили прерванный с Даном разговор. «Дамы, господа, мы с вашим коллегой остановились на том, что мне бы хотелось услышать более реальные цифры за предоставленные вами услуги. Суть нашего разногласия и того положения, в котором мы все сейчас находимся, я описал вашему компаньону. И думаю, он вас уже с ними ознакомил. Именно поэтому я надеюсь сейчас услышать что-то более вменяемое и аргументированное». На этом я закончил свою речь и стал ожидать хоть какой-то реакции с их стороны. Как ни странно, начала говорить девушка. И голосок у нее оказался очень приятным. Не тот трубный глаз, что у троили Дана. «Да, мы понимаем, что Дан несколько преувеличил причитающуюся нам награду. Но именно мы нашли эти объекты, провели их проверку и смогли сделать так, что информация о них стала доступна только нам троим. Даже если мы ее опять вернем в реестр, то обязательно пометим как ошибочно выставленную на продажу. И тогда по всем этим объектам будет проведено дополнительное расследование. Это мы сделаем, чтобы защитить себя от дальнейших претензий со стороны начальства. Скажем, что изъяли лоты из продажи для дальнейшего расследования». А девушка не глупа. Не удивлюсь, что всю эту аферу задумала она. Просто доступа к нужным базам у нее не было. И ей пришлось привлекать этих двоих, смотря на нее, думал я. И вообще, она мне нравится. Разумная такая девчонка. И не скрывает сильно того положения, в котором они оказались. При этом говорит, что за это им ничего особо-то и не будет. Ну, может, пожурят за несогласованность действий. И, по сути, она права. Кира ведь подтвердила правомерность ее слов и вполне законное исполнение такого рода действий со стороны служащих станции. Кстати, это могу сделать и я сам. Последняя мысль повеселила меня почему-то больше всего. И поэтому я сказал: «Да, я понимаю вас, конечно, за это сильно не накажут. Но я более чем уверен, что и особо не наградят. Разве что спасибо скажут, да по головке погладят». Но, посмотрев на них, добавил: «Хотя нет, отделаются просто спасибо. Чтобы вас погладить, надо быть вами. а я не уверен, что среди вашего начальства есть такие гиганты». Шутку поняли лишь Дан и Трея. «Так что я вас внимательно слушаю», — закончил я. В разговор опять вступила девушка. «Мы считаем, это вполне приемлемая цена. 1/4 стоимости за док и по 1/5 за магазин и офис. Ниже не имеет смысла опускать наш процент». Прикинув их расценки, я согласился с ее мнением, что сейчас они назвали вполне приемлемые цены. Однако надо давить дальше. Это ведь не все, что мне от них нужно. Вернее, эти объекты даже не входили в мой основной план. Они были лишь отвлекающим маневром. «Хорошо, эти коэффициенты для вашей премии меня вполне устраивают. Но теперь давайте поговорим о бонусах. Что вы можете предложить мне помимо этого? Ведь, насколько я знаю, их рассчитывают из соотношения 1/5. Взял я самый агрессивный подход при откате. Они удивленно посмотрели на меня. «Ну, соображайте быстрее. Что вы можете мне предложить? У вас есть доступ только к одному ценному ресурсу». Как оказалось, ошибся я. «Ресурсов у них несколько». «Есть средний корабль универсального назначения», — заговорил молчавший до сих пор Свом. «Недавно захвачен у пиратов. Сейчас стоит на приколе. Еще не внесен в реестр имущества станции. Документов на него нет. Без особых проблем можно оформить его в твою собственность и перегнать в док». «Это, конечно, интересно, но немного не то, что мне нужно. Надо как-то их подтолкнуть. Давайте тогда подскажу я. Моя фирма занимается утилизацией сырья». «Так вот почему тебя заинтересовали склады», — проговорил Дан. «Все верно. Мне именно они и нужны. Это самое бесполезное имущество, которое у вас сейчас есть, и которое у вас, скорее всего, не приобретут. Но я готов прибавить к вашей премии еще немного, если вы мне поможете решить проблему со складами. Денег у меня остается немного, но мне нужно 2 склада, один недалеко от меня и второй где-нибудь на нижних уровнях. Вы сможете мне с этим как-то помочь?» Сидящие задумались, и вдруг Дан засиял. «Максимум, что мы можем сделать, это продать тебе их с пониженным процентом, оформив тебя как оптового покупателя. Ты ведь и так подпадешь под эту категорию. Это должно скинуть тебе примерно 30% стоимости. Кстати, со всей покупки. Но наши комиссионные мы считаем от полной стоимости». Меня это вполне устраивало. Я понимал, что государственное имущество мне запросто так никто не даст. Даже те объекты, которые они скрыли из общего списка, мои новые знакомые продавали по себестоимости. Это делалось для того, чтобы по окончании акции у них сошелся дебет с кредитом. «Ок, хорошо, я не возражаю. Но теперь давайте перейдем к самому сложному. Ценам на ваши лоты и общей стоимости покупок». Слово опять взяла Трея. «Космический док оценен в 100 тысяч. Наша доля — 25 тысяч. Офис — 60 тысяч. Доля — 12 тысяч. Магазин на торговой площади — 50 тысяч. Доля — 10 тысяч». Сказав это, она продолжила. «Выбирайте, что вас интересует больше». Похоже, они так и не поняли, что я нацелился на все три лота. Теперь по складам. Тот, что на уровне, отведенном под утиль сырье. Его стоимость всего 35 тысяч. Он небольшой. «Тебе он точно нужен?» — уточнила она у меня. «Да, он находится недалеко от моего дома. Это главное его преимущество», — ответил я. «Понятно. Тогда следующий склад...» «Это и не склад вовсе. Он обозначен на плане. И он там есть. Однако этот лот на самом деле другой. Третий уровень продается целиком. Его цена... 250 тысяч. Целый уровень. Зачем он мне? Но не отказываться же. Таких больших территорий, подходящих под строительство, я больше нигде не видел. Так что придется брать. Немного помолчав, она добавила. И плюс обещанная скидка оптовику за покупку сразу нескольких лотов, если их больше двух. «Понятно. Спасибо», — ответил я ей. И подумал, что пора завязывать с этими сделками. «Хорошо, я готов. Давайте оформлять. И заканчивать с этим». Все оживились. Я же стал подсчитывать. Полная цена продажи всех интересующих меня объектов — а это док, офис, магазин, уровень и склад. По мере перечисления глаза у всех присутствующих расширялись и выражали наивысшую степень удивления. Уж такого они точно от меня не ожидали. Я же между тем продолжил говорить. Составляет 495 тысяч кредитов, учитывая скидку в 30%, которую вы мне обещали. Это 346 тысяч 500 кредитов. Ваш бонус в этом деле составляет 47 тысяч кредитов. Кроме того, мне в виде подарка отходит тот корабль, о котором рассказал Свом. С этим все согласны? Дружное покачивание головами и одобрительное бурчание было тому наилучшим подтверждением. Меня тоже все вполне устраивало. Сейчас главное – это получить на руки все документы как можно скорее. Ведь у строителей горят сроки, и я обещал им помочь, а обещание необходимо держать и выполнить все точно в рамках договоренности. Это, во-первых, повысит мой статус в глазах застройщика. Во-вторых, покажет всю серьезность и солидность нашей конторы. И в-третьих, доля рекламы нам не помешает. А то, что заказчик не будет молчать о нас, я был полностью уверен. Поэтому и спросил у них уже как у государственных чиновников, как быстро вы сможете оформить все это имущество в мою собственность. «Да, дня 2-3, и все будет готово. Не успеешь даже по нам соскучиться», — пошутил Дан. Кира, проверив его слова различными отзывами людей в сети, подтвердила, что это очень быстро. «Однако мне нужно еще быстрее, а в идеале уже сейчас». Но это, как я понимаю, не очень реально. Поэтому я должен подвигнуть этих друзей на небольшой бюрократический подвиг. Время подготовки всего пакета документов и передачи объектов в мою личную собственность должно быть минимальным. Я готов им дать лишь 2 часа. Для этого я решил предложить им еще один небольшой бонус. «Ребята, я все понимаю, но документы мне на эти объекты нужны уже сейчас. А поэтому я готов поднять вашу премию на 10 или даже на 20 тысяч. Но все должно быть завершено уже через час-полтора. Вас это интересует?» Дан и Свом с ожиданием посмотрели на Трею. Было видно, что от дополнительных денег они бы не отказались, но главной в этом деле явно была девушка. Она, видимо, обдумывала свои возможности. «Нет, самим нам это не вытянуть», — проговорила она. «Нужно будет привлечь нашего начальника. Правда, он предпочитает, чтобы мы величали его боссом», — с усмешкой закончила она. И что-то прикинув, в уме сказала, уже обращаясь непосредственно ко мне. «Он запросит не меньше 10 тысяч, а затем будто про себя», — с сожалением проговорила. «Но их придется ему отдать. Только у него есть возможность и право исполнять экстренные сделки, а главное — подписывать все сопутствующие таким сделкам документы. Мы выплатим ему из своей доли», — закончила она. «Хорошо», — согласился я с нею. «У меня есть небольшой бонус для вас. Если все будет сделано за час, я смогу поднять лично вашу долю еще на 3000. Но все должно быть готово и оформлено». «Мы уже приступили», — сообщила мне девушка и, отойдя немного в сторону, связалась с кем-то по нейросети. Парни тоже начали вести какие-то переговоры, согласовывать с кем-то различные детали. Через 5 минут Трея подошла ко мне. «Босс готов нам помочь. Я уговорила его на 9000. Половину суммы он просит перевести сейчас, а вторую уже после оформления собственности на тебя. Вот его счет». Мне пришло сообщение с номером счета некого Кратос Ро. Проверив его по сети, я узнал, что это начальник отдела внутрипространственного контроля станции Рекура-4. «Понял. Выполняю». И деньги ушли этому Крату. Подождав подтверждения от своего невидимого собеседника, она сказала: «Все хорошо. Сейчас мы займемся внесением данных в реестр станции, но предварительно нам необходимо знать, что и на кого записывать. Так, первоначально я все хотел записать на свою фирму, но сейчас решил, что часть приобретаемых объектов лучше записать лично на себя. Поэтому я ответил Трее следующее. Все просто. Офис, магазин, склад и уровень оформите на фирму «Тупой дикарь». Док и корабль лично на меня. Вот реквизиты фирмы и мои данные». После этого Кира сбросила девушке по сети нужную информацию. «Да, я все получила. Сейчас мы займемся оформлением. Процедура полной регистрации продлится где-то 40 минут. Сразу по ее завершении весь пакет документов будет сформирован и подготовлен автоматически. По завершении необходимо лишь оплатить все услуги и лоты, а также заверить документы твоей электронной подписью». «Понятно. Жду». «Никакой предоплаты, как я понимаю, больше проводить не нужно?» Просто из интереса спросил я. «Да мне как-то кажется, что ты не попытаешься нас подставить». И, улыбнувшись, добавила: «Да и протоколы ведутся всеми нами». «Я все понял». И ухмыльнулся ей в ответ. «Подожду вас здесь», — предупредил девушку и, придвинувшись поближе к столу, налил себе еще напитка. А потом отсел обратно, решив немного разобраться с теми делами, что накатывались на меня, как снежный ком. Я уже был не в состоянии адекватно реагировать и отслеживать их. Нужно было срочно придумать какой-то аналог автоматизированного ежедневника, который бы оптимизировал мою трудовую деятельность, выстраивая наиболее эффективный план отмеченных в нем работ. «Кира, ты нашла что-то подходящее для выполнения данного типа задач?» «Есть несколько программных продуктов, предоставляющих аналогичный функционал». И она мне предоставила список из 5 программных модулей. 3 из них платные, причем каждый модуль достаточно дорогой. Я уже примерно представлял цены на них, хотя функционал они предоставляли практически идентичный их бесплатному аналогу, автор которого был неизвестен. Но был дан счет в банке, куда можно было пересылать свою денежную благодарность. А вот последний пункт в списке Киры занимала программа, имеющая в своей основе совершенно иной функционал. Но как только я увидел ее описание, моя голова сразу начала работать в совершенно определенном направлении. И вообще я как-то не понимал, как люди, живущие здесь, могут жаловаться на отсутствие работы, идей или возможностей, когда они лежат у них чуть ли не под носом. Может, все это им настолько замусолило глаза, что они перестали замечать очевидное? Хотя, если подумать, раньше я и за собой подобной прыти не замечал. И не сыпал различными идеями направо и налево. Был обычным. Единственное, что изменилось во мне с того времени, это установка нейросети. А нет, вспомнил я. Изменения стали происходить со мною еще раньше. С того момента, как я попал сюда. Тогда у меня еще никакой нейросети и в помине не было. Может, это мой мозг повышенной активностью отреагировал на столь неоднозначную ситуацию? Или что-то произошло во время переноса? Ответа нет. Но чувствую, можно сказать печенкой, что ответ стоит поискать тут, в Содружестве. Только нужно туда попасть. К примеру, это самое наследие древних, на технологиях которых построена практически вся местная цивилизация. Но это так. Размышления ни о чем. Вернемся к найденному Кирой модулю планирования деятельности. В общем, этот модуль не только позволял вести ежедневник и планировать свою деятельность в определенном порядке, напоминая о тех или иных событиях или этапах проводимых работ, но и включал в себя несколько интересных функций. Он мог синхронизировать и выстраивать в последовательную очередь или в несколько параллельных очередей различные занесенные в еженедельник работы, а также их этапы. При этом имелась возможность автоматически создавать для них наиболее оптимальную и эффективную последовательность выполнения. При этом учитывалась как предположительная длительность работ, так и различные крайние сроки, такие как желаемая дата завершения или начала, как самих работ, так и выполнения каждого их этапа. Кроме того, модуль мог самостоятельно корректировать очереди в зависимости от поступления нового задания и внесения его в ежедневник. Дополнительно, программа самостоятельно реагировала на просроченные или заранее выполняемые работы, помечая их определенными маркерами и повышая или понижая их критичность или приоритет выполнения, и тем самым передвигая их в очереди или заполняя образующиеся окна и простои при выполнении других работ. И все это происходило в режиме реального времени. Велся полный контроль выполнения всех операций, совершаемых пользователем. В идеале, при полном функциональном оснащении, это была самодостаточная, динамическая, практически интеллектуальная система, которая не требовала постоянного внимания, но при этом позволяла полностью контролировать свой рабочий график. Способов установки и последующего переноса как самой платформы программного обеспечения, так и ее наполнения было множество. Она устанавливалась как на нейросеть, если у вас на ней наличествовали свободные ресурсы, так и на какой-нибудь скин, персональный, стационарный или общественный, услугами которых пользовались многие. Но главное, было возможно оплатить ее размещение на каком-либо из доменов в сети. Программа была платной, и продавал ее не определенный человек, а какая-то небольшая контора и план, примерно как и я продавал модуль для оповещений универсальный. Цена программы, что меня достаточно сильно удивило, для уже готового и вполне функционального модуля была очень маленькой, всего 2000 кредитов. Но она почему-то совершенно не пользовалась спросом. Даже в сети о ней практически не было никаких отзывов. А если и встречались, то только отрицательные. Я так и не смог понять их причин. Люди жаловались на ее сложность и медлительность в проведении операций. Но, по крайней мере, из представленных тестов я ничего этого не увидел. На мой взгляд, у программы были только одни плюсы. Поэтому я и приобрел одну из версий для личного пользования. Причины замедления выяснились практически мгновенно. Первоначально все было в норме. В базу данных этого модуля я скинул все свои текущие задачи и поручения, выданные Кире, и дела, которые вел в данный момент. Пометил, что и на какой стадии выполнения находится. Отметил приоритет реагирования при наступлении тех или иных событий. Просмотрел графики оптимального выполнения работ с затратой на них наименьшего времени. Отдельным пунктом внес такое важное ежедневное задание, как самообучение. И постарался настроить систему так, чтобы она напоминала мне о необходимости изучения определенного уровня баз для использования того или иного вида техники. И все это выполнялось быстро и без задержек. Никаких сложностей или замедления работы системы я не обнаружил. Но тут мой любопытный взгляд наткнулся на одно, до сих пор неактивное свойство программного модуля. И с этого начались все мои неприятности. В этот-то момент все мое непонимание странных отзывов и радужные ожидания от работы программы прошли. Как только я подключил опцию вероятностного прогнозирования, оптимизации и отслеживания прохождения работ в реальном времени, это и случилось. Практически мгновенно стали заметны ощутимые замедления работы моего персонального эскина, порой доходивший до полного зависания устройства и отключения этого программного модуля через диспетчер задач его собственной системой защиты от перегрузок. Оказалось, что работа этой программы съедала практически все его ресурсы. Получалось, что производительности моего персонального эскина для ее нормального функционирования катастрофически не хватало. Хотя остальные операции, которые выполняла сейчас Кира, даже суммарно не потребляли и 5% вычислительных ресурсов моего помощника. Но именно этот вариант работы модуля и желали использовать практически все его пользователи. Ведь по сути, персональные эскины были у многих, цена их хоть и была высокой, но они все равно использовались достаточно большим числом людей. Однако персоналки, персональные эскины, не подходили. Вариант же использования стационарного, большого эскина или эскина общего доступа был интересен только крупным компаниям и корпорациям. А вот сетевая реализация этой услуги была полностью сырой и даже частично нереализованной. Над этим тоже стоит подумать, решил я, и занес еще одно поручение в свой ежедневник. После моего огромного разочарования в этом продукте, все-таки оставался еще один неопробованный вариант установки этого программного обеспечения. И я, предварительно настроив отключение этого модуля при малейшем признаке опасности, запустил его перенос на нейросеть. А затем пропустил его уже оттуда. И как ни странно, этот вариант его установки оказался наиболее оптимальным. Ее практически не грузило, в отличие от Киры. По крайней мере, я не замечал никакой физической нагрузки и перегрузки мозга или еще каких-то непонятных изменений во мне. Зато эта программная оболочка стала полностью работоспособной в соответствии со всеми описанными в сопроводительной документации функциями. Даже заработало непонятное, вероятностное прогнозирование. Только результатов его деятельности пока замечено мною не было. Программа сразу же из уже загруженных в нее заданий составила мне текущий план действий и порекомендовала оптимальные шаги по его реализации. К одному из них я и решил привязаться. Он был наиболее простой и понятный на своем верхнем уровне, а раскрывать его детализацию не имело смысла, так как мне нужно было просто от чего-то отталкиваться в будущем. Вот он, этот текущий план работ. Выполнение заказа строительной фирмы. На стадии выполнения. Покупка объектов недвижимости. На стадии выполнения. Закрытие сделки с недвижимостью. Закрытие сделки по аренде площадей под строительство. Осмотр и проверка приобретенных объектов недвижимости и другого имущества. Возможен перенос на следующий день. Заявка из колонии на подготовку личного состава. Проверить ее актуальность и возможность реализации. Заявки, оформленные в конторе «Быстрый утиль». 4 на перевозку и 3 на утилизацию сырья. 2 заявки на служебной доске объявлений. Также на перевозку утиль сырья. Анализ данных, найденных Кирой по выданным ей запросам, выполняется параллельно с взятыми в работу заявками. Выяснение личности аграфов, девушки и спасшего ее отряда. Выяснение личности напавших на отряд наемников. Параллельное с исполнением заявок изучения необходимых баз знаний. Список и последовательность изучения находятся еще на стадии доработки. Встреча с торговцем и переговоры о продаже оружия. Переговоры о посредничестве в продаже блоков КССМ. Вопрос по торговой палатке. Вечеринка с друзьями. Отдых. Получение новых заданий на день. Выписка и получение заявок с доски объявлений наемников. Анализ деятельности фирмы «Тупой дикарь». Услуги посредник и продаж программного модуля. Анализ заинтересованности рынка в услуге оптимизации и планирования трудовой деятельности. Проведение маркетингового исследования рынка подобного вида услуг. Работы по заявкам. Неизвестно. Обучение. Закрытие сделки по ремонту корабля. Встреча в голодном тролле с тросом. Работа по заявкам. Обучение. Отдых. Работа по заявкам. Обучение. Закрытие сделки по ремонту и настройке производственного комплекса. Заявки, оформленные в конторе «Быстрый утиль», 4 на перевозку и 3 на утилизацию сырья. Параллельные с исполнением заявок изучения необходимых баз знаний. Выполнение служебных заявок по утилизации со складов утиль сырья. Обучение. Составление прогнозирования и согласование дальнейшего плана нерентабельно. Вот что-то подобное у меня и получилось. Обозрев полученную последовательность работ, я подумал, что до момента встречи с Даном и Треей осталось еще минут 20. И пометил это время как свободное. Ежедневник моментально перераспределил запланированные работы и предложил заняться учебой или, как альтернативу, нашел одну работу из списка, которая, по предварительному прогнозу, должна была уложиться в это время. Я решил заняться учебой. И выбор мой пал на базу знаний инженер, полученную у Заара. На изучение 2 уровней этой базы у меня ушло чуть больше 22 минут. По мере освоения материала ко мне приходило понимание того, Как было огромно различие между базами техник и инженер. Казалось бы, обе дисциплины затрагивали один технический аспект. В подробностях была рассмотрена техническая составляющая всего местного общества. Но база техник давала только приблизительные знания по теории процессов, происходящих в том оборудовании, что могло попасть нам в руки. Основной упор делался на нахождение и замену вышедших из строя модулей. При этом практически все действия выполнялись с помощью ремонтных комплексов той или иной сложности. Хоть она так же, как и предыдущая, оперировала модулями, но помимо их простой замены рассматривались темы непосредственного ремонта самих вышедших из строя деталей оборудования. В работе уже использовались не только достаточно простые в управлении ремонтные комплексы, но и значительно более сложные инженерные, позволяющие проводить углубленный поиск причин поломки, анализ возникновения той или иной технической проблемы, а также дающие возможность найти, а затем и реализовать на порядок более качественные решения. Однако самым главным стало то, что со второго уровня базы начали рассматриваться вопросы оптимизации и наиболее эффективного использования режимов работы и нагрузок как самих модулей, так и техники или оборудования, собранных на их основе. И здесь уже начали рассматриваться различные методы и алгоритмы нагрузочного тестирования и статистические методы анализа результатов. Для этих работ использовалось определенное оборудование, так называемые тестеры. Это были специализированные технические устройства с уникальным типом встроенных эскинов, которые были рассчитаны на проведение именно работ по тестированию оборудования и получению точных и узконаправленных результатов уже при первичном осмотре оборудования. Дальнейшее изучение базы «Инженер» подразумевало освоение мною необходимого для этого уровня базы «Техник», где давались обобщенные простейшие понятия для дальнейшего понимания сути происходящего. Теперь мне для освоения третьего уровня первоначально требовалось изучить базу знаний техник, соответствующего ей третьего же уровня. В комментариях вообще было написано, что желателен был еще и четвертый. И таких подводных камней и связей в изучении баз оказалось множество. После того, как я напоролся на такие вот своеобразные ограничения, я сразу озадачил Киру поиском в сети всех наиболее эффективных и оптимальных алгоритмов последовательного изучения баз знаний по тем или иным дисциплинам. Но даже по предварительному анализу картина становилась уже достаточно ясна. Изучение одних баз требовало изучения других, и это мне повезло, что я начал свое обучение именно с базы техник. Она относилась к условно практическим и простым. Как оказалось, с практическими базами знаний все было гораздо проще. Чаще всего они были относительно автономными и самодостаточными, и для их изучения не требовалось последовательно вызубрить цепочку баз. Но были и свои исключения. Например, все базы, касающиеся космонавтики и навигации. Их, как и все серьезные технические и гуманитарные базы знаний, необходимо было изучать в определенной последовательности. Составление как раз этого графика изучения баз и было одной из основных целей поступления и обучения во всевозможных учебных заведениях. Они предоставляли свои собственные системы и алгоритмы, разработанные под те или иные дисциплины. И как ни странно, установленные человеку нейросети и чаще всего имели узкоспециализированный характер. Зато такой подход давал практически 30% выхлоп по времени изучения по одной из дисциплин. К изучению одной из таких специализированных дисциплин я и приступил. В вузах она обозначалась как инженерное дело. Обдумывая и анализируя новые теоретические знания, полученные из этой базы, мне очень захотелось получить в свои руки один из таких тестеров. Он мог помочь закрепить мне на практике то, что я изучил только в теории, но помимо этого он выполнял и другие многочисленные и полезные функции. Правда, искать я стал немного нестандартный тестер, о котором узнал, изучая базу. Кроме списка стандартных и не очень функций по оптимизации и улучшению производительности. Этот тестер являлся и своеобразным портативным анализатором состояния как всего оборудования в целом, так и различных его модулей. «Вот это то, что мне нужно», — понял я. «Если бы у меня был подобный тестер, я мог бы предварительно, перед тем, как сдавать сырье в утиль, проверять его на степень повреждений, возможность последующего восстановления, наличие различных целых и разрушенных модулей. И что самое интересное, подобный тестер мог дать вероятностный прогноз о возможности восстановления тех или иных деталей. В общем, это было очень интересное и полезное устройство. Правда, существовало одно большое «но». Тот тип оборудования, который поддерживал все перечисленные выше функции, стоил каких-то непомерных денег. Самые маленькие цены начинались с 70 тысяч. И я не мог понять, почему. А так у меня возникла одна очень неплохая идея. Я видел тот хлам в сети, который продавали и готовы были приобретать люди на различные свои нужды. И на складах утиль сырья подобного рода хлама было хоть пруд пруди. Единственное, необходимо было определиться в возможности восстановления этого хлама до работоспособного состояния. И здесь выплывал, во-первых, мобильный ремонтный комплекс, который я приобрел у Заара, а во-вторых, то непонятное инженерное оборудование, что находилось на известном мне складе. Кроме всего прочего, какой-то ремонтный бокс должен присутствовать в космическом доке. Но последний пункт, я так понимаю, будет жестко связан узкой специализацией по обслуживанию и поддержке нормальной работы кораблей и их оборудования. Но проверить все это не помешает, конечно, подумал я, завершив обдумывание и нагрузив Киру новым заданием по поиску продавцов нужного мне типа тестеров. Я проверил время. Дан, сотоварищи должны были уже быть на подходе. Поэтому я налил себе тонизирующего напитка и стал ожидать их появления тут, в баре. Долго мне скучать не пришлось. Буквально через пару минут подошли мои деловые партнеры. И сходу обрадовали меня хорошей новостью. «Все полностью готово, но завершить финансовые операции необходимо уже в течение ближайшего часа», — предупредила меня Трея. «Не вижу в этом никаких проблем», — успокоил я девушку. «Тогда вот весь пакет документов на приобретаемую тобой недвижимость и имущество. Мне на сеть пришло довольно объемное сообщение с большим количеством прикрепленных файлов, которые я сразу же переслал Кире для ознакомления и проверки. Пришлось подождать пару минут, пока она перешерстила все бумаги и убедилась в их подлинности и законности, а также юридически верном оформлении передачи государственной собственности в частные руки. Когда она все проверила, я кивнул и сказал Трее: «Все документы в норме». «Тогда вот первый номер счета. На него необходимо перевести всю сумму за приобретаемые объекты». Теперь она мне отправила простой номер счета, куда я ей перевел оговоренные 347 500 кредитов. «Хорошо. Вижу завершение транзакции по переводу денежных средств», — официально продолжила она. «Средства за покупку недвижимости по договору номер 85А 966 5К переведены в полном объеме. Договор закрыть. Право собственности оформлено на нового владельца. И, улыбнувшись, продолжила. Проверь запись в реестре о праве собственности на объекты недвижимости и корабль, попросила она. И потом заверши сделку. Я посмотрел удивленно, не очень понимая, чего она еще от меня хочет. Она же, видя мое замешательство, лишь сидела и лыбилась. Но, наконец, до меня дошло, что от меня требуется, и я выполнил просьбу девушки. Проверил передачу собственности в мое полное владение, даже с правом передачи этой собственности по наследству. Это уж кто-то из них постарался. Лично я этого не просил, но благодарно кивнул на вопросительный взгляд девушки. Посмотрев на нее, понял, что это могла быть только ее идея. И еще раз ей благодарно кивнул. Видимо, поняв, что я обнаружил этот небольшой бонус от нее, она добавила. «Это еще один наш бонус в надежде на то, что ты о нас не забудешь, если у тебя возникнут еще какие-то потребности». «Спасибо, я это запомню. Мне и правда понравилось работать с этой компанией, по крайней мере, с Треей. Да и парни тоже вроде не дураки. Только Дан постарался меня надуть при встрече. А так ничего вроде. И оба они признают безоговорочное лидерство девушки в их команде». «Видимо, есть за что», — подумал я. Но мысли мои почему-то были обращены не к ее светлому разуму, а к вещам более приземленным, красивой фигуре девушки, а также впечатляющим и выдающимся достоинством. Хоть она внешне и была слишком чужда, на мой сугубо человеческий взгляд, но красоту-то не спрячешь, даже если она мне не слишком понятна. Между тем Трея еще не закончила говорить. «Но это не все», — сказала она, подняв руку. «Посмотри на налоговые вычеты с твоей собственности. Они минимальные для нашей станции». Я, конечно, их посмотрел и проверил, но для меня это были пустые слова. Ведь я даже не знаю, как должно быть на самом деле. Однако Кира, проверив полученные документы, подтвердила слова девушки. «Спасибо», — искренне поблагодарил я ее. «Вы много сделали для меня, поэтому я считаю, что вы честно заслужили те деньги, которые запросили, и дополнительный небольшой бонус». Получив от девушки еще один номер счета, я перевел на него 4500 для их начальника. «Деньги вашего босса переслал». Дальше пошли уже 60 000 для них самих, ведь работу они выполнили даже меньше, чем за час. «Теперь ваша премия». На этом месте вся их компания заулыбалась. Люди действительно ждали этих денег. А для меня они почему-то особой ценности не представляли. Может, потому что я к ним относился по принципу «легко пришли, легко ушли». Но у меня не было совершенно никакого сожаления об их утрате. Ну и плюс небольшой бонус от меня лично. И я перевел Трее еще 9000 кредитов. Она вопросительно посмотрела на меня. «Это, так сказать, материальное воплощение моей благодарности вам», прокомментировал я ее взгляд. «Еще бы, у меня больше 200 000 сэкономленных денег осталось, и при этом целая куча недвижимости в наличии, которую необходимо уже сегодня осмотреть». Но ответил девушке я, конечно, не это. «И самое главное, я тоже надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. Похоже, мои последние слова и этот небольшой бонус очень заинтересовали ее. Ну, я и решил немного приоткрыть карты. Ведь все равно собираюсь на том или ином уровне отношений сотрудничать с ними». «Как я понял», — стал объяснять уже я, «а то все мне стараются что-то рассказать да показать. У вас, по крайней мере у Свома, есть доступ к складам конфиската». «Да, он как раз его и курирует от нашего управления», — подтвердила мою догадку Трея. Так вот, мое предложение заключается в том, что вы должны отработать так же слаженно и оперативно, как и с выставленной на продажу недвижимостью. Если объявляется распродажа конфиската, а вы в нем находите что-то интересное и стоящее, то удаляете эту позицию из общего списка, после чего сообщаете об этом мне. Дальше мы с моими аналитиками рассматриваем ваше предложение, и если оно нам покажется интересным, то мы договариваемся с вами о купле-продаже. «И зачем тебе это?» – спросил Дан, хотя девушка обо всем догадалась уже и сама. Цена конфискованного имущества, выставленного на продажу, чаще всего гораздо ниже реальной стоимости предметов, объектов или прочего имущества, ответил ему я. И именно поэтому я проявляю к нему свой интерес. «А что получим от этого мы?» – спросил Дан. «Стоимость десятой части – каждый заинтересовавший меня покупки», – сказал я и повернулся к Трее. «Ну а если попадется что-то еще более уникальное, то условия можно будет обговорить дополнительно. Сейчас можете не отвечать. Мой номер у вас есть. И если вам будет что мне предложить или передать, то прошу, не стесняйтесь, связывайтесь. Ведь на самом деле вы ничего не теряете. Если то, что вы для меня подберете, не вызовет у меня интереса, то вы выставите этот лот обратно на торги. Просто эта позиция появится в прайсе несколько позже основного списка». «Спасибо», — ответила девушка. «Мы будем иметь это в виду». На этом мы и попрощались с дружной компанией. Ребята ушли на работу. Рабочий день-то еще не завершился. «Ну, как он вам?» — спросил неугомонный Дан и продолжил, не дав никому высказаться. «За один день заработать больше, чем за три предыдущих месяца. Это нам крупно повезло. Нет, ну как все удачно вышло», — не прекращая трещал он. «Как он вовремя связался с нами. Это же надо. Какое стечение обстоятельств. Это у нас у каждого по 23 тысячи сейчас. И потом еще тысячи по 3-4 премия выйдет». Свом шел молча и только согласно кивал головой. И иногда что-то бурчало одобрительное. А вот девушка была задумчива и неожиданно сказала. «Вы все еще верите в то, что это было стечение обстоятельств?» Ее старший брат Свом, как более серьезный и обстоятельный, остановился и посмотрел на нее. «А у тебя в этом есть какие-то сомнения?» «Есть. И большие». «Расскажи!» — попросил ее Дан, брат главного в их небольшой общине и по совместительству лидера одного из профсоюзов. Того, кстати, в котором состояли и все они. «Он точно пас наш лот. У него была наводка именно на нас. Он сделал запрос именно по тому складу, продажу которого курировал один из нас. Он связался с нами, как только были снижены цены. К тому времени у него был полностью решен финансовый вопрос. Не знаю, его это деньги или он взял у кого-то кредит. Скорее всего, второе. Сумма-то не маленькая. Он точно рассчитал, сколько и за что ему придется отдать. Он учел все наши комиссии и бонусы. Он знал и о том, что можем предложить ему именно мы. Мне кажется, это вообще его работа. Весь этот сброс недвижимости и то, что мы заметили эти объекты в общем списке. Ведь в тот день, кроме нас, в отделе никого не было. И мы могли спокойно их удалить из прайса. А главное, я точно уверена, что он в этом деле не проиграл». «Почему?» «Потому что мы, кроме премии, получили бонус. И потому что ему понравилась наша работа. И как следствие, он предложил нам дальнейшее сотрудничество». «Но ты же не согласилась?» — не понял Дан. «Как же он недалек», — подумала девушка. «И что в нем находят все остальные девчонки? Только и слышно дан то, дан сё. Но я-то вижу, что он просто хороший и общительный парень, но ничего большего. Никакой тайны в нем, никакой загадки. Весь как на ладони». Ее осуждающий взгляд в сторону друга заметил и ее брат. Похлопал ее по плечу, успокаивая, и произнес уже сам. «Она и не отказалась. И что?» Все еще не понимал тот. «Я старалась поднять нам цену и помариновать его немного. Но все понимали, что это лишь игра. Я видела, как он смотрел на меня, когда мы с ним уже заканчивали разговор». «И как?» – заинтересовался даже Свом. «Как на девушку». «А что в этом плохого? Ты и есть девушка», – сказал ей Дан. «Точно. Но почему-то кроме него этого никто не замечает», – с горечью ответила ему Трея и, отвернувшись, ускорила шаг. «Ну а что насчет сотрудничества с ним?» – крикнул ей вслед Дан. «Не трань ее сейчас», – сказал ему Свом. «Позже!» «Но все-таки...» не отставал молодой тролль. «Не тупи! Такими предложениями не разбрасываются!» ответил ему более сообразительный товарищ. И они уже, дальше болтая на совершенно другие темы, пошли вслед за девушкой. Вернее, болтал только один из них. А по лицу второго было не разобрать. Слушает ли он своего собеседника или строит планы быстрой и мучительной смерти для некоторых больно разговорчивых людей. Девушка же шла и думала. Почему этот непонятный Дим, хозяин фирмы со странным и смешным названием «Тупой дикарь», который работает обычным мусорщиком, занимается такими серьезными делами, никак не подходящими для человека его профессии? И печально задавала себе вопрос. «И почему он не тролль?» «Я же остался в баре. Мне необходимо было связаться со строителем. Но неплохо было бы еще и осмотреть этот третий уровень, хозяином которого я стал. Немного подумав, решил, что можно совместить полезное с полезным. Назначить место встречи как раз на уровне. Я и сам смогу его осмотреть, и строители вынесут свое резюме. Кроме того, у меня в голове забрезжила уже следующая идея насчет доставшейся мне огромной территории в лоне станции. Только я не знал, хватит ли моего оставшегося капитала на ее реализацию. Только примерно прикинул, что вроде как должно хватить. Но вот это вроде как меня и смущало. Поэтому я первым делом связался с Реном Торовым, застройщиком. На том конце будто только и ждали моего звонка. Но похоже, что мало на что надеялись. «Не получилось», — были те слова, что меня встретили. «Почему вы так решили?» — удивленно спросил я. «Вы так быстро отзвонились», — с сожалением сказал Рен. «Так что, у вас ничего не вышло?» «Почему? Наша фирма всегда дает гарантии выполнения заявок. Или возвращает весь гонорар полностью. Я вас разве об этом не предупредил?» «Нет», — как-то даже неверяще произнес строитель. «Простите, забыл. Но сейчас не об этом. Ваш вопрос решен положительно. Но для завершения сделки хотелось бы встретиться с вами лично на будущей строительной площадке». «Зачем? Это лишнее», — попытался остановить меня Рен. «Мы сами со всем разберемся. Вы только обозначите район, выделенный для нас, и все». «В этом-то вся проблема. Именно это я и хочу с вами обсудить на месте». «Что за проблема?» – насторожился строитель. «Не беспокойтесь. Документы на аренду уже готовы. Но у владельца к вам есть еще и свое собственное предложение, просьба, пожелание. Не знаю, как обозначить». «Какое?» Сразу оживился Рен. «Вот о нем я и хочу поговорить. Но для этого должен увидеть выделенные под застройку площади. Ну и мне нужен ваш совет как профессионального строителя». «А, «Понятно. Это касается постройки дома? Владелец хочет там для себя поставить коттедж? Неплохо придумано. Хоть там будут жить одни военные, но район этот будет патрулироваться их охранными дроидами, и поэтому это будет один из самых безопасных и спокойных районов. Ну, примерно вы угадали. И еще. Если вам не сложно, не могли бы вы захватить с собой ваших архитектора и дизайнера? Хотелось бы посоветоваться и с ними». «Без проблем. Заодно и осмотрят наш сектор и место строительства городка. Да подготовят примерный план застройки», — не стал возражать Рорен. «Договорились. Тогда до встречи на уровне. Я смогу быть там уже минут через 15», — сверившись с картой, сказал я. «Мы успеем», — ответил мне строитель и отключился. Похоже, прощаться тут не принято. Который раз уже хочу сказать «до свидания», но не успеваю. А у местных, видно, даже такой мысли не возникает. Еще одно наблюдение, еще один маленький, но такой заметный факт из жизни нашей станции, империи и содружества. Поднявшись из-за стола, я, наконец, выбрался из кабинета, в котором так и сидел со времени начала моей встречи с Даном. В зале прибавилось народа, но, как оказалось, Тро сейчас не обслуживал посетителей, а сидел за одним из столиков в углу зала. При взгляде на него в голове возникла еще одна идея. Я прямо генератор. Меня эта мысль улыбнула. Решив, что спрос не грех, я подошел к этому гиганту и спросил. «Тро, будет время поговорить через часик примерно, может, пораньше?» «Да без проблем, малыш. Какие-то неприятности?» «Нет. Просто есть один разговор. Хотелось бы услышать твое мнение». «Понятно. Я практически все время тут. Только сегодня вечером меня не будет. Знакомый позвал в гости. Обещал какую-то диковинку показать». «Хорошо, я постараюсь успеть. У самого много планов на вечер». «Уж знаю я твои планы!» И гигант размахнулся, чтобы огреть меня по плечу. Увидев его мощную ладонь и пудовый кулак, я подумал, если он попадет по мне, то помру. И чтобы избежать удара, как-то даже незаметно для самого себя, сместился немного в сторону, и его рука пролетела мимо. Тро удивленно посмотрел сначала на меня, а потом на свою руку. «До встречи!» — сказал задумчиво он, не пытаясь уже меня огреть. Я же вышел из зала озадаченным. Что его удивило? Что от его удара никто и никогда не уворачивался? Не так и быстро летела его рука. Столько времени было? Может, это просто ему кого-то напомнило? Непонятно и странно. Побрел к своему погрузчику, поставленному недалеко. Нашелся тут один закуток, куда было удобно его парковать, и не приходилось ходить далеко. Дойдя, забрался внутрь и, настроив наиболее удобный маршрут, двинулся в путь. Добираться было порядка 10 минут. Поэтому я решил пока изучить первый уровень базы промышленности и производства. Пришлось, правда, перед началом провести ее копирование себе на нейросеть. «Балбес, мог и раньше это сделать!» А сейчас только время потерял. Но что не сделано, то не сделано. Когда копирование завершилось, я, управляя погрузчиком, вошел в учебный транс и спокойно приступил к изучению. Тро сидел за столом и ничего не мог понять. Его удара физически не мог избежать ни один человек. Он, конечно, контролировал свою силу и никого не хотел убивать, а поэтому... Это было лишь дружеское похлопывание. Но скорость-то осталась прежней. Он замедлял руку лишь перед самым ее столкновением с телом жертвы. За это его друзья и старались держаться от него дальше, чем на расстоянии его вытянутой руки. Но Дим всего этого не знал. И когда Тро решил над ним пошутить, он ждал самой обычной реакции. Но парень просто взял и спокойно, и несколько вальяжно уклонился от его удара. Это правда. Для Тро все выглядело именно так. Другие бы вообще ничего не увидели. Стоит человек тут, а в следующее мгновение уже там. Даже среди своих сородичей Тро был одним из самых быстрых. Так не смог уклоняться никто. Даже киборг. А уж тем более человек. Тело людей не способно двигаться с такой скоростью. Так он думал до сегодняшнего дня. «Так кто же ты, парень?» Хозяин фирмы «Тупой дикарь». Оказывается, не такой уж и тупой, и совсем не дикарь. И слишком бурную деятельность он развел. Штиль в нашем болоте закончился. Пришла буря, если не ураган. Осознание этого факта четко замаячило перед взором Тро.